Самая дальняя гробница была полна сокровищ. Сапфиры, смарагды и алмазы. Подсвечники и футляры для факелов из чистого золота. Черные кошки из алебастра, птицы из сверкающих камней, большие жуки, отлитые из металла или вырезанные из камня. Мы нашли глиняные кувшины, полные свитков с письменами. «За все это нам надо благодарить твоего отца, Хакона Доброго», — сказал я. Король ответил, улыбаясь, — «мне есть кому подражать». Вокруг нас ходили люди, собирая все то, что по виду могло иметь ценность, как то золото, украшения, драгоценные камни. Статуи и фигуры из простого камня и гипса мы не трогали. Носильщики принесли с кораблей ящики из-под рыбы и стали наполнять их драгоценностями. Тяжелые предметы и жара перестали нас раздражать. Теперь, когда мы нашли сокровища, многие из работавших ликовали. Лестницы были такие узкие, что по ним приходилось передвигаться по очереди, иначе там было не разойтись. Когда все ценное было унесено, Олаф приказал взять красивый золотой ларь, в котором находилось 6 кувшинов с папирусными манускриптами. Я не понял, зачем ему тексты, на языке которого он не понимал, но он очень любил собирать старые рукописи и рассказы, наш король Олаф. Нельзя забывать также, что ларь был из чистого золота. В центре гробницы, между 4 резными деревянными столбами, стоял большой каменный гроб. С большим усилием мы отодвинули тяжелую крышку. Внутри обнаружился кварцевый саркофаг. В саркофаге золотой гроб, на поверхности которого скопился толстый слой пыли. Внутри золотого мы увидели гроб из кипарисового дерева, украшенный цветным стеклом и драгоценными камнями. Мы вынули кипарисовый гроб и открыли его. В нем находился еще один саркофаг из золота. На его крышке был изображен мужчина, а внутри него тело, завернутое в льняную ткань. «Спящее божество», — сказал Олаф. «Мне казалось, что этот уродец не очень похож на божество. У меня перед глазами всегда стояли могучие боги, такие как Один и Локи». Локи в скандинавской мифологии был бог из числа асов, олицетворение огня в его разрушительном действии, воплощение хитрости и коварства. Мы положили золотой саркофаг с мумией внутри обратно в кипарисный гроб. «Мы возьмем его с собой», — сказал Олаф. Я попробовал протестовать. Как бы то ни было, на этот раз мы добыли больше золота и драгоценностей, чем во время любого другого похода. А мысль о том, что мы нарушим покой бога чужой страны, каким бы уродливым он ни казался, обеспокоила меня. Но Олаф был непоколебим. «Ему привиделось, что он найдет спящее божество, — сказал он, — и это божество будет ему помогать всю оставшуюся жизнь». «Слушаюсь, господин», — только и сказал я. Я знал, что король в таком настроении никогда не даст себя переубедить. Мы стали смотреть по сторонам. «Хотелось бы мне вот так же упокоиться навеки вечные, когда придет мой час», — сказал Олаф. На что я язвительно заметил, что грабители когда-нибудь тоже придут и нарушат его вечный покой, как это сделали мы. И тогда Олаф сделал нечто странное. Он снял с себя ожерелье, тяжелую цепь из чистого золота с подвешенным к ней изображением руны Тюр. Символ бога войны Тюра должен был поддерживать силы и мужество Олафа во время битв. Он положил цепь в пустой саркофаг. Я хотел спросить его, зачем он это сделал, но сдержался. Никто не сказал ни слова. Мы молча вдыхали спертый воздух подземелья. В саркофаге лежала золотая цепь, словно золотая змея. Мы вышли из грота и оказались в объятиях жгучей утренней жары. На рассвете, съев порцию каши и выпив чашу воды, он присел к своей конторке. Чернила издавали металлический запах, который одновременно и привлекал, и отталкивал. Он с трудом мог припомнить, о чем накануне говорил с монахами, но воспоминания о времени, прожитом рядом с королем Олафом, всегда сохранялись в мельчайших подробностях. Он помнил рой мух над лужами крови, запах соленого моря и дым, выедавший глаза, когда они жгли города. Он помнил крики ужаса, все еще стоявшие в ушах, и вид далекого горизонта, от которого слепило в глазах. А вот то, что он ел вчера на обед, он совершенно забыл. «Теперь Олаф находится среди павших воинов в Валгале», — подумал он с горечью. «Мне же века вековечные придется бродить во мраке ада, как обыкновенному замшелому покойнику. Часть вторая. Спрятанная подсказка. Эпиграфы. Одина после смерти подвергли сожжению, и пламя было огромным. Снорри. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Я обязан Египту всем. Египет для меня все. Жан-Франсуа Шампальон. Рунический камень. С грохотом, который отдается по всей лестничной клетке, я ставлю чемодан с руническим камнем на пол. Я вытаскиваю из кармана связку ключей. Приезд домой — это риск. Но я пробыл в Бергене больше недели, пора менять одежду. Взять несколько книг, которые я начал читать, и прихватить тюбик с мазью от раздражения кожи. Старинный ригельный замок на входной двери открывается с резким щелчком. Затем я вставляю длинный ключ в замок с секретом, который когда-то некий ходивший по квартирам назойливый продавец всучил мне, прибегнув к лести и туманным угрозам о неназванных ужасах, которые выпадут на мою и моей квартиры долю, если я не куплю его замок. Я поворачиваю ключ, замок открывается. По привычке я оставляю связку ключей в замке. Света в прихожей нет. На этот раз, уходя, они закрыли все двери, в том числе дверь в кабинет. Слабый свет проникает через замочную скважину в двери гостиной. Они здесь. Чувство страха возникает где-то в желудке и начинает медленно подниматься вверх. Я затаил дыхание. Мои чувства говорят: Хасан здесь. Может быть, это из-за аромата лосьона для бритья и сигарного дыма, смешанных с резким запахом пота. Дрожащей рукой я держусь за ручку двери. Заглядываю в прихожую. Никого. И все-таки я чувствую их присутствие. Стою, не шевелясь. Сердце бьется так, словно хочет выскочить из груди и умчаться на лифте на первый этаж. В голове проскальзывает мысль: у них есть ключи. Или отмычка, такая совершенная, что вскрывает даже замок, который, по словам торговца, невозможно вскрыть. Бьорн, ты параноик. Мне кажется, что из комнаты доносится звук. Кто-то шаркнул по линолеуму. Но, может быть, мне это только чудится. В черном чемодане «Самсонит», купленном в Бергене с кодовым замком, лежит рунический камень, завернутый в полотенце, рубашки и грязные подштаники. Никто о камне ничего не знает. Даже управление по охране памятников. Знаем только мы двое, Эйвин и я. «Возьми себя в руки, Бьорн», — твержу я себе, — «здесь никого нет. Они не могли ждать тебя почти две недели, пока ты был в Бергене. Они не знают, что ты приехал сегодня утренним поездом. Это невозможно. Не паникуй. Ну же, Бьорн, соберись». Свет в замочной скважине гаснет. Альберт Эйнштейн уже в 1905 году установил, что время относительно, и это верно. Секунды и минуты в кресле дантиста или у стенки перед расстрелом идут с другой скоростью, нежели во время пребывания на морском курорте. Дверь комнаты открывается. Я перестаю дышать. Глаза Хасана кажутся еще более холодными и мертвыми, теперь, когда я знаю, кто он. На нем темный костюм с хорошо выглаженными брюками, белая рубашка, галстук, в руке пистолет, глок. Между нами 3-4 метра. Он занимает все пространство двери, а я все еще на коврике у входной двери. Из-за Хасана выглядывает еще одна голова. Я не знаю, как его зовут, но он был в моем номере гостиницы в Исландии. Моя рука все еще лежит на ручке двери, поэтому я реагирую молниеносно. Я захлопываю входную дверь, поворачиваю ключ в замке, хватаю чемодан с руническим камнем и бросаюсь к лифту. Если хочешь убежать от хищника, будь умнее его. Поэтому я посылаю лифт на первый этаж, а сам бегу по лестнице вверх и останавливаюсь на следующем этаже, и уже здесь я нажимаю на тревожную кнопку вызова полиции. Пульс зашкаливает. Через полминуты Хасан открывает дверь изнутри. Оба бегут вниз. Они не ждут лифта, а спускаются по лестнице с грохотом падающей лавины. Ни жив, ни мертв, стою, жду. Первая патрульная машина прибывает спустя 5-6 минут. Вторая машина с Рагнхель приезжает еще через несколько минут. Хасана и след простыл. Он растворился в воздухе где-то тут, среди вилл района Грефсен. Мой друг Терье приезжает за мной в полицейское управление через несколько часов. Злодеи исчезли, и тем не менее мы едем кружным путем со скоростью, которая могла бы стоить Терье 8 проколов в его правах, и штрафа, равного его скромной месячной зарплате. Я рассказываю обо всем, что происходило в Бергене, но он уже почти все знает из газет. Найденная в монастыре Люси гробница стала яблоком раздора для хранителей древности. Сначала они были в диком восторге. Неизвестная гробница XII века в колодце у монастыря Люси. Затем до них дошло, что я занимался раскопками гробницы самовольно, без разрешения официальных властей, и даже не обратился с просьбой о таком разрешении, и даже не сообщил никому об этом. Напротив, я вел себя как самый вульгарный грабитель, вандал. Глава управления по охране памятников и возмущенные профессора хотели обратиться с заявлением в полицию. К счастью, вмешался министр культуры. Более чем кто-либо другой, он хотел избежать скандала. Как бы то ни было, это сенсация мирового масштаба. Мне милостиво позволили сохранить место в университете, но до тех пор, пока особая комиссия по расследованию инцидента не закончит свою деятельность, я буду временно отстранен от работы. Ну что ж, тоже неплохо. Я ведь не рассказал им, что унес из гробницы рунический камень. Эту ночь я провожу на диванчике у Терье. Мобильный телефон, который я взял в университете, звонит и звонит. Номер мне неизвестен, я не отвечаю. Вряд ли они смогли установить мое место пребывания здесь, в центре города. Из чувства солидарности, а может потому, что не хотел, чтобы его квартира стала мишенью для какого-нибудь башибазука, Эйвин позволяет мне воспользоваться принадлежащим его семье домиком в Спро, в районе Несодден, что в получасе плавания на теплоходе от причала Акер. Практически невозможно будет вычислить меня там, если кто-то вдруг пожелает пойти очень далеко, чтобы завладеть руническим камнем, например, убить меня. Дождь, капли стучат по стеклу. Ослофьорд холодный и темный, я растопил печку. Рунический камень, завернутый в шерстяную кофту и брезент, лежит в лесу в хоккейной сумке, которая спрятана между двумя огромными камнями в углублении, прикрытом сверху еще одним камнем. Передо мной на письменном столе, обращенном в сторону фьорда и лангоры, лежит фотография рунического камня в натуральную величину. Один мой приятель, работающий на кафедре геологии, осмотрел драгоценные камни, прикрепленные к нему. Они сами по себе стоят многих миллионов. Если не считать Эйвина, Терье и этого геолога, никто даже не подозревает о существовании рунического камня. Но ясно, что рано или поздно кто-то из наших трудолюбивых муравьев, ныне работающих в гробнице, задаст себе вопрос, почему ниша на мраморном цоколе пуста. Понять руническую надпись на камне не составляет никакого труда. Текст на древнескандинавском языке написан рунами, но, к счастью, без всяких шифров, знак за знаком, одно слово за другим. Я перевел 5 строк. Текст восхваляет Олафа Святого с использованием аллюзий из скандинавской, египетской и христианской мифологии. По словам писавшего, Один, Осирис и христианский бог заключили в давние времена договор о том, что их народы будут жить друг с другом в мире и гармонии. Да-да. В переводе на современный норвежский язык это выглядит так. «Благословен ты, святой Олаф, наш добрый король. Мечом Христа ты размахивал без пощады, соблюдая верность ему. Бесстрашный король, честь и слава благословенному святому. Покойся навек перед лицом белого Христа, Осириса и Одина. Ты король всех королей». Этот текст, как и большинство других рунических текстов, полон загадок. Будучи человеком медлительным, я вынужден потратить целых 2 дня на то, чтобы найти запрятанную нить. Ключ высечен в правом углу рунического камня. Перевернутая буква «У» и 2 вертикальные черты. Довольно долго я воспринимаю эти знаки как магическое заклинание, но потом понимаю, что это просто-напросто египетское начертание цифры 12. Я начинаю пробовать разные варианты с числом 12, используя его то в одной, то в другой комбинации, и внезапно нахожу решение. Если отсчитать 12-й знак от левого края на каждой строчке, включая знаки разделения слов, где в современном языке ставятся пробелы, и затем прочитать их все сверху вниз, то получится название «Урнес». Деревянная церковь Урнес в районе Согн-Окфьюране была сооружена примерно в 1130 году и является самой старой из дошедших до наших дней деревянных церквей. Строительство монастыря Люси было начато в 1146 году, на 16 лет позже. Может быть, это чистая случайность, но возможно также, что тут имеется связь. В XII веке на территории Норвегии было построено немало церквей и монастырей. Норвегия стала христианской страной и готовилась молиться новому Богу. Капли стучат по стеклу и сбегают вниз. За ними неотчетливо через запотевшее стекло виден парусник, который плывет против ветра. У меня есть одна странная особенность. Я в чем угодно могу увидеть самого себя. В брошенной на землю обертке от мороженого, в последней оставшейся на блюде картофелине, в озорном гноме на исландской равнине или в паруснике, который упорно продвигается все вперед и вперед, вопреки дующему навстречу ветру и большим волнам. Поздно вечером, в тот же день, когда я наблюдаю за торговым судном, плывущим по фьорду на юг, я слышу небесные фанфары, труп и арф, или, другими словами, слышу сигнал мобильного телефона, который мне одолжил Терье. Номер я дал только своим самым близким друзьям. На дисплее я вижу номер мобильного телефона Эйвина. Он говорит мне, что вскрыта северная стена туннеля, та, около которой мы были вынуждены остановиться. Археологи проникли оттуда в ранее неизвестные части подвалов монастыря Люся. Сначала они думали, что речь идет о складе зерна, но потом пришли к выводу, что там находился резервуар для воды. Резервуар? Более того, вода из резервуара могла заполнить весь туннель, ведущий к обнаруженной нами усыпальнице. Водяная ловушка? Эйвин описывает, каким образом монахи в монастыре Люся с помощью хитроумного механизма могли поднимать и опускать подземные ворота, чтобы регулировать уровень воды в туннеле между резервуаром и колодцем. Так они могли изолировать гробницу при помощи воды и, если нужно, утопить пришельцев. Так вот почему гробница расположена выше уровня туннеля, догадываюсь я. Идеальная защита. Когда монастырь был действующим, в туннеле постоянно находилась вода. Гробница же сохранялась гарантированно сухой, поскольку всегда была на несколько метров выше уровня воды. Как ты думаешь, монахи имели какое-нибудь представление о том, что они охраняли? Только очень немногие. В аналах монастыря XIV-XV веков можно прочитать туманные намеки на то, что они охраняют божественную тайну. Но как историки, так и, скорее всего, сами монахи думали, что это не более чем религиозная метафора. Со временем сведения о гробнице, по-видимому, исчезли из памяти. Даже три последних настоятеля, по всей вероятности, ничего об этом не знали. Когда монахи покинули монастырь в 1536 году, вряд ли им пришло в голову, что они оставляют гробницу, которая, собственно говоря, и была причиной того, что на этом месте был заложен монастырь 4 столетия назад. И тем самым рунический камень и тело епископа остались без присмотра. Невероятно! Эйвин, ведь это только начало. Он поражен. Как начало? Гробница в монастыре Люся всего лишь первая из 5 святынь. 5? Каждый конец пентаграммы указывает на местонахождение одной из гробниц. Значит, есть еще 4. Монастырь Люси вовсе не главная святыня. Будь она главной, мы должны были бы найти Олафа Святого, а не епископа Рудольфа. Никто не стал бы убивать преподобного Магнуса и совершать нападение на меня из-за рунической надписи и епископского жезла. Там есть что-то другое, гораздо более крупное. Какое еще другое? И где там? О чем ты? Я знаю, где, но я не знаю точно, что. Что ты хочешь этим сказать? Я думаю, что я наткнулся еще на одну загадку. Еще одну? Бьорн, разве нам не хватает загадок? Рунический камень дает указание на место, которое вообще не имеет отношения к пентаграмме. О, Боже! Эйвин, как ты отнесешься к тому, чтобы мы отправились в очередную экспедицию? Как человек обязательный, я звоню Рагнхель и говорю, что меня не будет несколько дней. Бьорн, ты что? У меня с собой тревожная кнопка. Ты же знаешь, чем дело кончилось в прошлый раз. Я нашел гробницу. Тебя отстранили от работы. Интонация совершенно такая же, как бывала у мамы. Деревянные церкви. Деревянная церковь Урнес высится на скале с видом на Лустерфьорд, расположенный в глубинах гигантского Согнефьорда. Колоссальные скалы поднимаются над самым протяженным фьордом Западной Норвегии. Шпиль и крыши бросают острые тени на каменную ограду, окружающую церковь. Далеко внизу поблескивает холодная вода фьорда, где-то лает собака. Как и большинство других, деревянная церковь Урнес имеет несколько скатов крыш, один над другим, а верхушка указывает дорогу в Царство Небесное. Грубые деревянные пластины крыш, коричневые от смолы, украшения, сохранившиеся от двух более старых церквей, раньше стоявших на этом месте, демонстрируют последние потуги эпохи викингов. Деревянная резьба кружевами поднимается широкими и узкими завитушками, дугами и кружками. Бьорн. В темноте церкви смешиваются запахи старого дерева и сжженной сосновой смолы. Шепот Эйвина выдает плохо скрываемую надежду. Я подбегаю к нему. Он рассматривает узор на деревянной колонне. Среди тонких узоров я узнаю три символа — анх, тюр и крест. Мы подзываем знаками Вибекевик из Союза любителей старины. Мы ни слова не сказали ей, что именно ищем. Если честно, мы этого и не знаем. Но стоило нам только намекнуть на то, что церковь Урнес может быть как-то связана с найденной в монастыре Люси гробницей, Вибеки и Союз любителей старины с готовностью распахнули перед нами двери церкви. Вибеки провела нас по церкви, затем оставила одних для изучения деталей, а сама занялась какими-то делами у алтаря. Мы с Эйвином несколько часов рассматривали надписи, узоры и украшения. «Ах, это!» — говорит она почти смущенно, когда мы показываем ей символы. Наши музейщики думают, что резчик включил в украшение три символа, чтобы получить поддержку от разных религий. В те времена христианство еще только завоевывало свои позиции. Собственно говоря, эта странная комбинация символов присутствует во многих орнаментах на деревянных изделиях XII-XVI веков. Мы с Эйвином начинаем самым тщательным образом изучать все детали вокруг символов. Эти символы свидетельствуют о том, что человек, вырезавший их, оставил еще один намек. Намек, который должен быть рано или поздно обнаружен, при этом не кем попало, а только тем, кто посвящен в тайну. Среди мириадов фигур животных, мифологических символов и рунических знаков мы обнаруживаем такие слова, как «Олаф святой» и «Королевский ларец», и надпись, которая в переводе звучит «Мы, охраняющие святого». Во многих местах находим число 50, которое обозначается то арабской цифрой, то римской. Мы видим формулировку «Слава мудрому арапу», которая может относиться к какому-то египтянину или другому жителю Северной Африки, упоминание о пастыре папы, а также о достойных хранителях священного культа Амона-Ра. Я не знаю, что и думать. Мне не приходилось раньше слышать ни о каких-то пастырях папы и приверженцах культа египетских богов в Норвегии. Эти непонятные египетские ассоциации можно связать только с египетскими намеками в кодексе Снорри. «Молодые люди», — голос Вибеки долетает к нам из дальнего угла церкви, — «мне пришла в голову мысль, не эту ли крипту вы ищете?» Она подняла дверцу в полу и крючком прикрепила ее к стене. В нос ударяет запах гнили, земли и почвенных вод. Я зажигаю фонарь и освещаю темное, облицованное камнем помещение под полом церкви. Я вопросительно смотрю на нее. «Крипта здесь? Разве такие подвалы вырывали не на клиросе перед алтарем или в восточной части Нефа?» «Знаете, этот подвал был обнаружен впервые только во время перестройки здания в 17 веке», — объясняет она. «Тогда пришлось удалить большую часть пола, потому что балка, на которой он покоился, почти сгнила. Крипта была спрятана таким хитроумным образом, что только взломав весь пол, в нее удалось попасть. Изначально пол был сделан не так, как было принято в тот период. Во время строительства церкви пол наслали на сложную конструкцию из деревянных балок и зубцов, при помощи которых можно было изменить положение балки около алтаря, а она, в свою очередь, открывала проход в крипту. К сожалению, при постройке прогнившая конструкция была уничтожена, и то немногое, что мы знаем об этом механизме, получено из двух рукописей, которые сохранились в поселке. То, что стены облицованы камнем, наверное, тоже не вполне типично. Обычно в усыпальницах просто выкапывали грунт и клали усопших на деревянные или берестяные поверхности. Усыпальница такого типа, как в нашей церкви, весьма необычна. Что нашли в крипте? Ничего, она была пуста, абсолютно пуста. Эйвин, Вибики и я спускаемся в тесное помещение, но там ничего нет. Даже на каменных стенах не сохранилось ни одной надписи. На следующий день мы продолжаем осмотр. Утром прохладно, мы с Эйвином одеты в наши грязные шерстяные кофты. Вибики порхает вокруг нас, как добрая фея. Около 12 вынимаем бутерброды, заготовленные нами в гостинице, расположенной на противоположном берегу фьорда. Мы делимся с Вибики бутербродами, и за это она угощает нас кофе из большого термоса. Такая роскошь нам с Эйвином даже в голову не пришла. Проходит еще несколько часов, и я обнаруживаю тайник. Замаскирован он великолепно. Я обнаруживаю его, нельзя сказать, чтобы совсем случайно, но все же не без доли везения, с задней стороны капители одной из солидных несущих колонн. Капитель расположена на высоте 4 метров. Прямо под тайником находится кафедра 1690 года. С первого взгляда мне кажется, что в деревянном орнаменте я обнаружил не более чем образовавшуюся от времени трещину. Я простукиваю стену, чтобы понять, есть ли в колонне полость, по звуку определить. Это не представляется возможным. Тогда я прослеживаю трещину сантиметр за сантиметром и обнаруживаю отчетливый прямоугольник, дверцу тайника. Призываю Эйвина и Вибики, но они не видят даже трещины, пока я не провожу пальцем по периметру дверцы. «Боже милосердный!» — говорит Вибики, — «а мы-то думали, что знаем каждый квадратный сантиметр этой церкви. С помощью складного ножа Эйвина я пытаюсь открыть дверцу, но она не поддается. Эйвин и Вибики пробуют помочь мне, но даже красные длинные ногти Вибики не способны проникнуть в щель, чтобы подцепить дверцу. Более того, ноготь на среднем пальце ломается». Может быть, дверцу по периметру посадили на клей? Тогда потребуется ножовка, и хорошо бы еще дрель, шучу я. Взгляд Вибики говорит, что не по любому поводу можно шутить. А что, если спилить этот столб? С хохотом вторит мне Эйвин. Он не столь внимателен, как я, к безмолвному языку взглядов. Почти целый час мы ищем какой-нибудь способ открыть тайник. Мы уже готовы отступиться, как вдруг Эйвин обнаруживает хитрый механизм замка. В квадратике на противоположной стороне колонны вырезано 3 цветка, их лепестки представляют собой деревянные пробки. Вращая и покачивая разбухшие пробки самым коротким из лезвий складного ножа, я в конце концов вытаскиваю их. «Головомойка мне обеспечена наверняка», — вздыхает Вибики, но в глазах ее светится восторг. Некоторое время мы размышляем, что делать с 3 отверстиями, которые слишком малы, чтобы в них можно было просунуть палец. Я вставляю в одно из них шариковую ручку и чувствую, как она на что-то натыкается. Но ничего не происходит. Только когда мы все 3 одновременно засовываем в отверстие ручки, срабатывает внутренний механизм, раздается треск, механизм освобождает какой-то замок, и дверца тайника распахивается. Я освещаю середину образовавшегося отверстия карманным фонарем. Внутри что-то виднеется, кусок дерева. Помедлив, засовываю руку, я опасаюсь, не встроен ли создателями тайника еще какой-нибудь защитный механизм, оберегающий его содержимое от грабителей. Дотягиваюсь до деревянного предмета, обхватывая его и быстро вынимаю руку. Она осталась целой. В руке я сжимаю небольшую дощечку с рунической надписью. Вибики в безумном восторге. От имени Союза любителей старины, муниципалитета округа Согнок-Фьюране, управления по охране памятников и самого Господа Бога она благодарит нас и хочет забрать находку. Общими усилиями, приправленными большой порцией шарма, нам с Эйвином удается уговорить ее оставить на некоторое время дощечку для исследования. Мы обещаем вернуть ее в целости и сохранности, чтобы ее можно было выставить под стеклом витрины на радость управления по туризму, руководства муниципалитета и пассажиров всех круизных судов. Надпись, как и ожидалось, прочитать невозможно. Но применив различные комбинации по системе Цезаря, мы обнаруживаем, что произведен сдвиг букв направо на 5 знаков. Будучи дешифрованной и переведенной на современный язык, надпись выглядит так. «Урнес скрывал священные указания 50 лет». «Пастырь, папы, подойди к нам ближе». Достойные хранители священного культа Амона-Ра знают скрытую в металле тайну рун. Б. Селф РГ. Снова указание на пастырей Папы и египетского бога солнца Амона-Ра. В древнем Египте Амон и Ра были двумя могущественными богами, которые со временем слились в одного. Человек, который вырезал руны более 800 лет тому назад, чувствовал полную уверенность, что если непосвященный, вопреки ожиданию, найдет палочку с рунической надписью, то ничего не поймет. Ребусы и закодированные тексты были неизвестной формой общения для большинства людей в то время. Только люди ученые и начитанные могли понять смысл, скрытый в таинственных рунических письменах. Тот же, кто знал, что он ищет, и понимал, где и как искать информацию, извлек бы смысл из переплетения рун. На расшифровку записи, выполненной в форме креста, у нас уходит 15 секунд. Буквы по горизонтали, self, надо читать справа налево, флес. Вертикальные же четыре буквы образуют слово берг. Флесберг. Деревянная церковь Флесберг, окруженная каменной изгородью, была построена в конце XII века в долине Тумедал, округ Бускерут, среди покрытых лесом гор. Вокруг старинные крестьянские усадьбы. В 1732 году священник подал жалобу, что обветшавшая церковь стоит со времен католиков, и тем самым добился, чтобы к церкви пристроили поперечный неф. Никто не знает, что тогда сделали с остатками материалов. В те времена, если было пригодно, дерево использовали в строительстве по нескольку раз, а нет, просто бросали в печь. Мы с Эйвином, скрипя сердце, признаем, что шансы найти во Флесберге нечто, уцелевшее с XII века, минимальны. Священник показывает свою церковь, как и большинство священников, он очень любит ее, но от Средневековья здесь осталось немного. Купель для крещения, несколько каменных крестов, боковина сиденья с резьбой и три стены нефа. Орнаменты западной входной двери, резные львы и драконы, змеи и вьющиеся растения выполнены искусным мастером. Но после многочасовых поисков мы не обнаруживаем здесь ни тайников, ни рунических знаков, изображенных на спинках сидений или вплетенных в деревянный резной орнамент. «Думаю, это вряд ли окажется полезным для вас», — говорит священник, когда мы пьем кофе. «Но только один из наших колоколов висит здесь со времен постройки церкви». Я вздрагиваю. «В металле скрыта тайна», — шепчу я. Эйвин и священник вопросительно смотрят на меня. «В металле что?» — спрашивает Эйвин. «Надпись на дощечке с рунами. Там написано «Достойные хранители священного культа Амона-Ра знают скрытую в металле тайну рун». Дощечка с рунами? Священник смотрит на нас, ничего не понимая. «Амон-Ра?» «Ну, конечно!» — восклицает Эйвин. Мы быстро поднимаемся по изношенным ступенькам колокольни. Едва переводим дыхание, оказавшись на самом верху, священник открывает два окна, чтобы впустить свет. Сразу определяем, какой колокол самый старый. Это совсем несложно. В нижней части колокола полоской идет руническая надпись. Значки стерлись от времени, но их все еще можно прочитать. По крайней мере, таково первое впечатление. На многих старых колоколах текст идет справа налево, как заклинание. Но в данном случае даже чтение справа налево не помогает. Глядя на наши попытки истолковать текст, священник снисходительно улыбается и говорит, что в знаках нет никакого смысла. На протяжении столетий многие хотели прочитать этот текст, но никто не сумел. Рунические знаки на колоколе — всего лишь орнамент. Эйвин фотографирует надпись, а я знак за знаком переношу ее в свою записную книжку. Эйвин едет со мной в Нессотден на взятом на прокат автомобиле. Все следующие дни мы занимаемся дешифровкой, и все это для того, чтобы убедиться, что мы тоже не в состоянии взломать шифр. Рунический текст не только написан с использованием кода, но еще и сами руны, из которых он состоит, имеют особую форму. Это руны-ветки. Тайна рун-веток состоит в разделении рунического алфавита на три так называемые семьи. Древние мастера рунической письменности составили схему, которая, судя по всему, выглядела следующим образом. Три строки или три семьи получили нумерацию снизу вверх, чтобы как можно больше запутать желающих ее понять. Каждая руна входила в одну из трех семей и имела номер в своей семье, то есть в горизонтальном ряду. В соответствии с этой системой руна А имела обозначение 24, то есть была во второй семье четвертой, а руна В, соответственно, 12, то есть в первой семье второй. Затем цифровое обозначение передавалось руной веткой. Руна А, то есть 24, передается двумя ветками, обозначающими номер семьи слева, и четырьмя справа от ствола. По этой же системе руна F передается деревом с тремя ветками справа и одной веткой слева от ствола, а Y с одной веткой слева и пятью справа. У меня отношение к цифрам то же, что и к женщинам. Ни тех, ни других я не способен понять до конца. И хотя, в принципе, я понял систему тайных рун, все вместе выше моего понимания, придется обратиться к Терье Лену Эриксону. Уговаривать его не надо. Вооружившись моими записями и фотографиями церковного колокола, он набрасывается на значки, как шампальон на розетский камень. Розетский камень — базальтовая плита с идентичными надписями на древнеегипетском языке, начертанными иероглифами и дематическим письмом, и на древнегреческом языке, обнаруженная в 1799 году в Египте при сооружении форта Сен-Жюльен. Близ Розетты, на западном рукаве дельты Нила, находится в Британском музее, Лондон. Тексты розетского камня, высеченные в 196 году до нашей эры, представляют собой благодарственную надпись египетских жрецов Птолемею V Епифану, правил в 204-180 годах до нашей эры. Иероглифический текст розетского камня был дешифрован в 1822 году шампальоном. Это положило начало изучению египетской иероглифической письменности. Сначала он разделяет текст на части таким способом, который ни за что не пришел бы в голову ни Эйвену, ни мне. Потом начинает анализировать структуру слов. Благодаря этому он обнаруживает, что текст состоит из двух элементов, которые повторяются трижды, и еще пяти отдельных слов, которые используются по одному разу. Мастер рун комбинировал обычные руны и руны ветки в тексте, который был написан справа налево. «Я попробовал выяснить, не поможет ли нам руническое колесо», — говорит Терье, у которого есть фотографии колеса с рунической надписью, находящегося в Бергенском музее. Это колесо представляет собой механизм, который очаровывал и удивлял ученых с того момента, как был найден в деревянной церкви Гол, разобранный и перенесенный в 1882 году в Народный музей в Осло. Этот примитивный шифровальный механизм, предшественник знаменитого криптографического устройства Уитстоуна, состоит из трех деревянных пластин с двумя вложенными круглыми дисками разного диаметра, с нанесенными на дисках рунами как старшего, так и младшего рунического алфавита. При вращении дисков получались сочетания знаков в различных комбинациях. И все же, вопреки всем стараниям Терье, и руническое колесо не помогло нам расшифровать текст. Мы попытались применить метод Цезарь-8 с чтением справа налево на обычных рунах. Однако Терье обнаруживает смысл в этом тексте только после того, как был удален каждый второй знак. Ремик Некколк. Если прочитать справа налево, получается Клоккенкиммер, колокол звонит. Гораздо больше времени уходит на руны ветки. Знаки сопротивляются, вертятся и крутятся, смеются над ним, строят ему рожи. Но Терье, как и я, упрям и настойчив, и в конце концов все-таки взламывает код. Мастер рун, этот великий хитрец, последовательно манипулирует количеством веток справа и слева от ствола по какой-то непонятной системе. И тем не менее, трижды появляются слова «райтмев». При чтении справа налево получается «фемтиэр» — 50 лет. Теперь у нас остались три слова или три названия из пяти, восьми и трех знаков, которые тоже прошли через какие-то преобразования, и Терье побеждает мастера рун. Попробовав различные сдвиги по системе Цезаря при чтении справа налево, он пробуждает к жизни три названия. Урнес Флесберг-Лом. Таким образом, расшифрованная надпись на церковном колоколе в своем окончательном виде выглядит так. «Колокол звонит, Урнес 50 лет, Флесберг 50 лет, Лом 50 лет». До нашего отъезда на север, в Лом, я звоню Рагнхель. Мне кажется, она раздражена, новостей у нее нет. Но и я не говорю, куда мы едем. Она спрашивает, где мы, этого я тоже не рассказываю, я упрямый. Мне приходилось читать, что нас, если рассуждать теоретически, могут подслушивать, используя лучи, имплантанты или спутники на стационарной орбите. Но об этом я умалчиваю, чтобы не оказаться снова в психиатрической клинике. «Чем меньше ты знаешь, — говорю я, — тем лучше для тебя и для меня». «Я не понимаю твоего объяснения». «Чем меньше ты понимаешь, тем легче тебе разобраться в моей ситуации». «Бьорн, наш разговор лишен смысла». И вот опять интонации, как у мамы. «Ты здесь?» — спрашивает она после непродолжительного молчания. «Да». «Не забудь, полиция для того и существует, чтобы помочь тебе. Я для того, чтобы помочь тебе». Мне многое надо ей сказать. О моем скептическом отношении к авторитетам, властям, врачам и психиатрам, ко всем властимущим, кто, черт их побери, чувствует себя гораздо выше всех прочих, но я ничего не говорю. Слова застревают по дороге между мозгом и языком. Да и наплевать. Она все равно не поймет. Рагнхель — послушная и лояльная колесико общественной машины. Вместо всего этого я спрашиваю, не закончилось ли расследование. Она заверяет меня, что дело вовсе не закрыто. Заверение звучит не слишком убедительно. Она говорит, что не появилось никаких новых сведений. Они не знают, где искать и что выяснять. Так же, как и я, полиция не может обнаружить никаких следов Хасана и его подручных вот уже несколько дней. Кто-то другой, возможно, почувствовал бы облегчение в связи с исчезновением злодеев. Я же крайне обеспокоен этим фактом. Самый страшный хищник — тот, которого не видно. Я знаю, что они есть, что они где-то рядом, и они ищут меня. Деревянная церковь в Ломе мрачно возвышается на фоне леса и зубцов скал. Жадный оскал вырезанных из дерева голов драконов обращен к небу, по которому тонкие ряды облаков мчатся над горным массивом Ютунхейм. Деревянная церковь, главная в приходе, была сооружена в конце XII века на фундаменте более старой церкви. Уже 4 дня мы с Эйвином обследуем ее изнутри и снаружи, используя подсказки священника, звонаря и представителя Союза любителей старины. «Если просочится хотя бы одно слово о том, чем мы занимаемся, — говорю я нашим добровольным помощникам, — то Лом потеряет свою первозданную тишину. В селение ввалятся орды газетчиков из Осло, и это еще не самое худшее. Телевизионные каналы будут вести прямые репортажи, заливая церковь в Ломе светом своих прожекторов. Поставленные в тупик подобной угрозой, они обещают вести себя тихо и помалкивать в тряпочку. Каждое утро мы выезжаем из гостиницы с робкой надеждой, что сегодня, именно сегодня, мы наконец нападем на какой-нибудь след, и каждый вечер возвращаемся измученные и разочарованные. Церковь многократно перестраивалась и подновлялась. Первоначальная деревянная обшивка утрачена. Деятели реформации уничтожили всю католическую ересь. Изображения святых, запрестольные образа, тканевые украшения, святые чаши — все было выброшено, сожжено или утоплено в горной реке. Вообще-то тут много рунических надписей, но в них нет никаких секретов. Эти надписи делали строители, которые объяснялись в любви и выражали романтическое настроение или обуявшие их желания. Сохранилось даже руническое послание, в котором Хавард выражал надежду увести Гудни от Колбейна. Но нет никаких признаков того, что древние хранители оставили хоть какой-то след. К концу 4-го дня священник рассказывает нам, что наши коллеги уже направляются сюда. «Коллеги?» Я покосился на Эйвина. «Ни один из нас не звал сюда никаких коллег». Священник понимает, что тут что-то не так. Они сказали, что с ними эксперты, о помощи которых вы просили. Они хотели увериться, что вы еще не уехали. Это Хасан. Как он узнал, что мы здесь? Болла все еще стоит в многоэтажном паркинге, мой мобильный телефон лежит дома. Я напоминаю священнику о печальной судьбе его коллеги из Рейкхальта и советую ему позвонить Ленсману, исполнительный полицейский чин в сельской местности. Немедленно мы спешно благодарим его за помощь и покидаем церковь. На заправке я звоню Рагнхель Восла и прошу ее оповестить Ленсмана в Ломе на тот случай, если священник не отнесется к моим словам всерьез. Из Шелдона я звоню священнику, чтобы узнать новости. Голос его дрожит. Ленсман уже давно на месте. Подкрепление спешат из Рингебу. «Что вы натворили?» — спрашивает он с испугом. А ответить мне нечего. Мы с Эвином едем назад, в Берген и Осло, через Согндал и Вос, где наши пути расходятся. Иногда решение проблемы находится так близко от нас, что мы его не видим. Если хочешь спрятать книгу, поставь ее на книжную полку. Если хочешь контрабандой вывести редкую почтовую марку, приклей ее на конверт и пошли по почте. «Бьорн, это я!» — Эйвин кричит так громко, что мне кажется, он хочет сократить расстояние между Бергеном и Осло. Холода окрасили в сероватые тона Осло-фьорд и острова. Я только вчера вернулся из Лома и погрузился в меланхолию. Я ненавижу неудачи. В таких случаях я чувствую себя ни на что не способным. У меня такое состояние, будто во мне бродят грозовые облака. Плечом прижимаю к уху телефонную трубку. На другом конце провода, как положено в Бергене, возбужденно и торопливо кричит Эйвин: «Ты здесь, Бьорн? Алло!» Я сижу и размышляю. «Размышляешь? Послушай, Бьорн, мы обследовали не ту церковь!» Снизу, со стороны фьорда, сквозь туман доносится страшный шум от какого-то судна, который наводит на мысли о шуме в Лас-Вегасе. «В Ломе была другая деревянная церковь!» Эйвин замолкает в ожидании моей реакции. Холодный воздух вибрирует от мерного басовитого постукивания двигателей. В момент совпадения тактов стекла на моем окне начинают дрожать и звенеть. Потом шум уменьшается, и я забываю про огромного размера паром, направляющийся в Данию. «Есть другая церковь, Эйвин?» Белая пена за уходящим паромом. И в этот момент мне становится все ясно. Другая деревянная церковь. Легенда рассказывает, что когда Олаф Харальдсон совершал обряд крещения одной местности Норвегии за другой, то, находясь в долине Гудбрандсдал в 1021 году, уговорил Торгейра Старого в Гарму около Лома принять крещение и построить церковь во имя Господа. Торгейр Старый сделал то, что ему повелел христианский король. Он построил церковь, которая простояла 180 лет. Церковь Торгейра Старого была предшественницей деревянной церкви Гарму, которую построили около 1200 года и разобрали в 1880 году. Разобрали! Поэтому ни Эйвин, ни я не подумали о ней. «Сандвикская коллекция!» — кричу я. «Вот именно!» Через 40 лет после того, как деревянную церковь, стоявшую на месте церкви Торгейра Старого в Ломе, разобрали, церковь Гарму была вновь собрана в этнографическом музее на открытом воздухе Майхауген в Лиллехаммере. Дует слабый ветерок. Я стою перед деревянной церковью Гарму и восхищаюсь красивым зданием с головами драконов и очаровательным шпилем. Музей Майхауген был открыт в 1904 году. Он известен также как Сандвикская коллекция, так как зубной врач Андерс Сандвик, начиная с 1887 года, коллекционировал предметы старины, а также постройки, усадьбы, и вновь возводил их на территории музея. Когда снесли деревянную церковь Гарму, она была распродана на аукционе по частям. Сандвик при поддержке Тронда Эклистуэна купил все, что удалось найти. Таким образом, церковь Гарма была восстановлена частично из первоначальных элементов, частично из того, что подошло от других зданий и церквей. Строители и музейные работники, восстанавливавшие церковь в 1920-е годы, тщательно помечали все, что было оригинальным. Поэтому мне хватило 4 часов для того, чтобы осмотреть церковь. В невзрачном темном углу церкви я натыкаюсь на почти стершееся изображение Олафа Святого. Король, который ввел христианство в Норвегии, закутанный в красный бархат, стоя на колени, театральным жестом возносит крест к небу. На широкой раме с резьбой Я нахожу не только анх, тюр и крест, но и длинные ряды латинских букв и скандинавских рун вперемешку. Закодированный текст, списанный с доски на стене в деревянной церкви Гарму, очень длинный. 2 дня я пробую составить разные комбинации знаков, без всякого успеха. Я пытаюсь нащупать неким душевным радаром присутствие моих преследователей где-то поблизости от меня, в лодках, которые проплывают мимо меня по фьорду, на вертолете, который постоянно висит над моим домом, в машинах, которые проезжают по дороге мимо въезда в мой двор, пытаюсь вычислить их в мужчинах, которые ловят рыбу на пристани, куда раньше причаливал паром из Осло, но они не нашли меня. Я считал, что обнаружил ключ к решению, но нет, это не так. На 3-й день я вызываю Терье, который тут же берет несколько совершенно незаслуженных им дней отгула и на пароме прибывает сюда, чтобы помочь мне. Мы пробуем разные варианты по системе Цезаря, но в рунических знаках не просматривается никакой системы. Терри растерян. Хотя мы не прочитали текст, он утверждает, что в тексте что-то не так. Структура знаков не обнаруживается. Но это просто мешанина из случайных знаков. Расстроившись, говорит Терри, на 4-й день мы нашли путь к решению, или лучше сказать, это Терри нашел путь к решению. Я доволен уже тем, что смог оценить то, что он сказал. В тексте некая группа рун повторяется с частотой, которая намного превышает частотность сочетаний знаков в любом европейском языке. В современном языке, например, буква «Е» или знак, которым ее заменили в коде, будет повторяться гораздо чаще, чем более редкая буква «М». В любых языках наблюдается подобная закономерность. Проблема с текстом из церкви Гарму состоит в том, что некоторые знаки повторяются с такой абсурдной частотой, что Терье задает себе вопрос – а что, если некоторые знаки поставлены в текст только для того, чтобы ввести читателя в заблуждение? Если это так, то взломать код будет трудно, но, по крайней мере, ясно, почему некоторые рунические знаки встречаются слишком часто. «Давай выбросим каждый второй или каждый 3-й знак», — предлагаю я. К моему удивлению, эта идея нравится Терри. Мы с Терри с энтузиазмом набрасываемся на решение проблемы, выбросив лишние знаки, 6 рун подряд, повторяющиеся бесконечно, мы получаем текст, который все еще нельзя понять, но он уже похож на текст, который поддается дешифровке. Метод шифрования напоминает те, что были раньше, только более сложный. Древний специалист по кодам сначала использовал метод Цезаря и заменил каждую букву другой, которая стоит на несколько знаков дальше, потом написал слова справа налево. И в качестве дополнительного украшения в каждом слове метод Цезаря у него индивидуальный. Мы старательно находим древние слова, но вместе они не дают никакого смысла. Шутник, писавший этот зашифрованный текст, разместил эти слова в неправильном порядке. Но эта перестановка следует логике. Первое слово поменялось местами с 10-м словом, второе с 9-м и так далее по спирали. Теперь мы знаем логику. И вопрос только во времени и в терпении. В конце концов, мы перевели текст на современный язык. «Инге, хранитель, высек эти руны через 200 лет после смерти Олафа Святого. Пастыри Папы Римского, Иоанниты Верне и храбрые тамплиеры Иерусалима собрались здесь. Спрятана священная гробница, о которой сказал Осим. Немы наши уста». Священные тексты и спящий Бог, скрытый в безопасности у нашего родича по завету, в стране, где солнце заходит. Ньяль, хранитель, высек эти руны через 250 лет после смерти Олафа Святого. Священная руна Тюр и магическая сила Анха и сила Креста охраняют грот Олафа и путь к нему. Листай Библию Ларса там, где солнце встает. Если писавший руны Инге не был фантазером, то большая военная операция с участием солдат из Ватикана, членов Мальтийского ордена и ордена тамплиеров должна была проводиться в Норвегии приблизительно в 1230 году, через 100 лет после строительства церкви Урнес и через 50 лет после постройки Флесберга. А если такая огромная армия действительно была в Норвегии, как на это указывает текст, то искали пришельцы нечто более ценное, чем раку Олафа. Что-нибудь из Египта? Какая тут связь? Год 1230. В 1230 году папой римским был Григорий IX, властолюбивый юрист, который подверг анафеме императора Фридриха II и сам стремился к власти, не только церковной, но и светской. Григорий IX отправил на костер немало еретиков. В одной из папских булл говорится: «Шлю проклятие варварам в Норуэга, которые оскверняют самое святое из всего святого». Великим магистром ордена тамплиеров вплоть до 1230 года был Пьер де Монтегю. Великим магистром он был назначен во время неудачного пятого крестового похода. Крестоносцы хотели вернуть себе Иерусалим и Святую Землю, взяв под контроль мусульманский Египет. Одним из тех, кто отличился в битве под египетской Дамьеттой, был великий магистр мальтийского ордена Гарен де Монтегю, умерший опять же в 1230 году. Какая тут связь? Священные тексты и спящий бог скрыты в безопасности у нашего родича по завету в стране, где солнце заходит. Родич по завету — это, видимо, Снорри Стурлусон в Исландии. Но священные тексты — это кодекс Снорри? Вряд ли. Более вероятно, что это свитки Тингведлера. Так что же делает этот текст священным? И, черт побери, кто такой спящий бог? Это сообщение задает больше вопросов, чем дает ответов. Через 50 лет, в 1280 году, хранитель по имени Ньяль сделал приписку. Руны говорят, что грот Олафа и указание на то, где он расположен, защищены магией Анха, священной руной Тюр и силой креста. Как понимать это утверждение? И как найти место, где солнце встает? Что должно означать восток? Кто такой Ларс? Как искать его Библию? У меня кружится голова от двусмысленных указаний текста. Создается впечатление, что два разных указания ведут к двум разным целям. Священные письмена и спящий бог находятся под покровительством Снорри. А рака Олафа и, возможно, что-то еще находится здесь, в Норвегии, там, где солнце встает. Глаза у Терье и у меня наливаются кровью. Где ниточка, которая приведет нас к следующей деревянной церкви, спрашиваю я. Хранители, которым было адресовано это сообщение, вряд ли знали намного больше нас, поэтому текст должен содержать всю нужную нам информацию, только мы ее не видим. Продолжаем поиски. Как ни крутим формулировки, мы не можем найти в тексте скрытые слова. В середине ночи Терри ложится на диван и засыпает, а я продолжаю сидеть, грызть карандаш и делать бесконечные записи в своей тетради. Какую силу может иметь крест? Конечно, символическую, религиозную. Есть ли какая-нибудь связь между символами Анх, Тюр и крест и местом, где солнце встает? 1030, 1130, 1180, 1230, 1280. Какая связь между этими датами? Мысли крутятся без остановки. Несколько часов спустя я вдруг просыпаюсь. За окном бушует северный ветер, от которого содрогаются стекла. Во сне или в полусне, не знаю, у меня рождается догадка. В шерстяных носках бегу к книжной полке, нахожу атлас 1952 года, подхожу к столу у окна и листаю, пока не дохожу до карты Южной Норвегии. На диване похрапывает Терье. Где солнце встает? Это восток. Сила креста. Урнес, Флесберг, Лом. У каждого из этих пунктов на карте я шариковой ручкой ставлю точку. Четвертый пункт. Надо найти на востоке. Смотрю на карту и издаю невольный возглас. Сила креста. Где солнце встает? Рингебу. Я сижу и пытаюсь успокоиться. На протяжении 100 лет хранители построили 4 деревянные церкви: Урнес, Флесберг, Лом, Гарму и Рингебу. Если провести прямые линии между четырьмя точками, появляется крест. Христианский крест. Крукс ординария. Сила креста. На следующий день рано утром я отправляюсь на пароме в Осло. Я уже позвонил священнику в церкви Рингебу и разбудил его. Когда он, наконец, как следует проснулся, кашлем изгнал из голоса неудовольствие и понял, что я устрою охоту на археологическую сенсацию в его церкви, то превратился в моего покорнейшего слугу. Я беру в такси от причала Акербрюгге и еду в университет за своей сумкой с необходимым оборудованием. С упорством параноика приказываю таксисту ехать до многоэтажного паркинга по всем боковым улочкам и внутриквартальным проездам, о которых только знаю. Брать автомобиль на прокат стало довольно накладно. Смотрю на все въезды в паркинг. Они прекратили наблюдение, что само по себе уже подозрительно. Еду на лифте на уровень R2. Прежде чем выйти, ставлю сумку в двери лифта, чтобы обеспечить себе быстрое бегство. Выглядываю. Никого. Никто не стоит за колонной, не ждет меня. Никто не сидит, спрятавшись за газетой в машине. На этаже никого нет. Очень подозрительно. Беру сумку и, пригнувшись, двигаюсь вдоль дверей. Чувствую себя персонажем рисованного комикса. Осторожно приближаюсь к Болле. Никого не видно. У меня с собой карманный фонарь и рабочие рукавицы. Я тщательно проверяю, нет ли каких сюрпризов в машине за бампером, фарами, под капотом. Нахожу передатчик GPS под левой передней фарой. Размером он со спичечный коробок и прикреплен так хорошо, что приходится поднапрячься, чтобы оторвать его. Передатчик прикреплен к красной мигалке черной изоляционной ленты. Вот шельмецы. Но я продолжаю поиск. Второй передатчик GPS. Прикреплен к насосу под капотом. Очень довольный собой и тихо посмеиваясь, я прикрепляю передатчики GPS к серебристому Мерседесу и синему Пежо, которые стоят рядом с Болой. Потом плачу огромные деньги за то, чтобы ради меня подняли шлагбаум, и уезжаю в сторону Рингебу, что в округе Оппланн. Большая деревянная церковь с красной колокольней, построенная на склоне горы, возвышается над Рингебу, неподалеку от языческого капища и место Тинга. Когда я выхожу из Болы, прямо напротив церкви, меня встречает священник, который явно долго ждал меня, мы пожимаем друг другу руки, я еще раз прошу прощения, что разбудил его с утра. Он уверяет, что за многие десятилетия его ни разу не будили по такому увлекательному поводу. Священник Сигмунд Скарнес, толстенький, приятный мужчина, лет 60, в полном восторге он водит меня по церкви и рассказывает ее историю. Церковь Рингебу была построена до 1270 года и является блестящим примером того, насколько неохотно норвежцы расставались с верой васов и переходили к вере во Христа. В верхней части росписи церкви еще можно найти остатки изображений скандинавских богов, позже закрашенные. Одним из древнейших предметов в церкви, чудом уцелевших во время охоты деятелей реформации на изображение богов, является скульптура святого Лаврентия. Красивая деревянная фигура, которая стоит с левой стороны от входа на хоры и держит в руках Красную Библию, настолько женственна, что даже ввела меня сначала в заблуждение. Крестильная купель из серого стеатита тоже сохранилась с древних времен. В верхней части кольцо из более темного камня обрамляет купель. Когда Сигмунд Скарнес завершает свою экскурсию, я спрашиваю, нельзя ли мне походить одному и полюбоваться великолепием церковного убранства. Я рассказываю, не вдаваясь в детали, что ищу скрытое послание, которое, по-видимому, было оставлено для последующих поколений. Сигмунд Скарнес удаляется для работы над воскресной проповедью. Из машины я приношу сумку с оборудованием. Цифровая камера, ноутбук, лупа, мощный карманный фонарь. Медленно и методично я двигаюсь по церкви. В особенности внимательно изучаю фигуру святого Лаврентия, поскольку в ней можно легко спрятать указания и знаки. Но я ничего не нахожу. Рассматриваю саму фигуру и пьедестал, к которому она прикреплена, изучаю Красную Библию. В предыдущем указании упоминалась Библия. Сигмунд Скарнес подходит ко мне, чтобы убедиться, все ли в порядке. «Ты, как я вижу, заинтересовался нашим святым Ларсом?» Очень красивая статуя. В этот момент до меня доходит смысл его слов. Как вы его назвали? Вообще-то его имя Святой Лаврентий. Ну, Святой Лаврентий был казначеем и диаконом в Риме в III веке. Согласно преданию, беднягу сожгли заживо за то, что он раздавал церковные сокровища беднякам. Такая судьба. Считается, что его череп до сих пор находится в Ватикане. Но ты сказал Ларс? Так называли его в этих краях, святой Ларс. Листай Библию Ларса там, где солнце встает. Текст из церкви Гармо намекает на святого Лаврентия. Священник возвращается в ризницу к своей будущей воскресной проповеди, а я спешу к святому Ларсу. Цифровой камерой со вспышкой и без вспышки при разном освещении снимаю и снимаю крупный план лица, плащ, красную ткань на левой руке и, не в последнюю очередь, Библию. Листай Библию Ларса. В темном углу церкви перекидываю картинки на ноутбук, потом включаю программу обработки фотографий. Программа в состоянии превращать негатив в позитив, имитировать ультрафиолетовые лучи, изменять контрастность, размер, количество пикселей, цветовую гамму, искажать цвет, перспективу и угол съемки. Археологи и хранители произведений искусств часто используют эту программу, чтобы отфильтровать какие-то цвета и увидеть первоначальные движения кисти, которые были перекрыты красками при реставрации. Изображение Библии содержит огромное количество информации. Под 8 слоями краски я обнаруживаю контуры каких-то знаков, такие слабые, что они должны были быть практически не видны невооруженным глазом, уже когда их наносили. Не знаю, какого рода чернила использовали тогда. Это может быть что угодно, от дистиллированного меда или луковичного сока до обработанного уксуса или мочи. Но только получилась бесцветная надпись, которую потом закрасили. Чтобы прочитать буквы, они должны были подогревать ее или покрывать особой проявляющей жидкостью. Так, например, отвар красной капусты делает видимым то, что написано уксусом. Ну, а в наше время достаточно воспользоваться дорогой и весьма совершенной компьютерной программой. «Удалось что-нибудь найти?» — кричит священник из ризницы. «На это потребуется время». «Мне не хотелось бы лгать в Божьем доме, но это не совсем ложь. Не вижу оснований рассказывать ему, что я только сию минуту обнаружил анх, тюр и крест, после которых шел короткий текст. Пансионат, в котором я поселился, расположен в городке. Комната примитивная, но мои требования не очень высоки. Кто-то сдвинул некоторые мои вещи, не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы я заметил. Я задумался, знает ли Хасан, что я здесь, но я отбрасываю эту мысль. Я трачу остаток вечера на расшифровку кода, скрытого под краской. Если определить технику мастера кодировки, сдвинуть знаки и потом вставить произвольные знаки, чтобы ввести в заблуждение, то дальнейшее больше вопрос терпения, чем ума. Ровно в 23:27 текст оказывается расшифрован. «Как Дева Мария держит Иисуса внутри себя». Так живот вмещает раку. Хвала тебе, Фома. Я долго сижу, не двигаясь. Не могу удержаться от смеха. Древние хранители запрятали весточку внутрь фигуры, которая стала указателем. Утреннее солнце светит холодным светом с поутреннему бледного неба. Священник Сигмунд Скарнес, приветливо улыбаясь, идет мне навстречу по дорожке. Он делает вид, что очень озабочен. И показывает на ящик с инструментами моих ног. «Думаешь сносить мою церковь?» Я узнал, где находится сообщение. Напряженно и вопросительно он смотрит на меня. «Внутри святого Лаврентия», — объясняю я. «Вы уверены?» «Внутри фигуры?» «Насколько я понимаю, она не полая. Мы отпираем церковь и зажигаем свет. В церкви холодно и сыро». Через окна, имеющие в верхней части форму креста, падают косые лучи света. Сигмунд Скарнес набрасывает на плечи одежду. Пока он зажигает свет в алтаре и стеариновые свечи в кованых железных подсвечниках, я приношу ящик с инструментами и всю мою технику и ставлю в середину центрального прохода прямо перед святым Лаврентием. Зубило, отвертки, молоток, банку растворителя White Spirit, фонарь, нож и тонкую ножовку. Фонарем освещаю место, где фигура соединяется с деревянным пьедесталом. Старинные вещи ведь очень хрупкие. Не хотелось бы что-то испортить. Около часа я провожу предварительное обследование. White Spirit'ом осторожно удаляю отколовшуюся краску и клей между скульптурой и пьедесталом. Сзади меня священник и служительница беседуют очень тихо, чтобы не мешать мне о предстоящем венчании. По полу тянет холодом. Когда кто-то открывает дверь и входит в церковь. «Вы всегда желанные гости», — говорит Сигмунд Скарнес и идет к двери, но, к сожалению, сегодня церковь закрыта. В это время я фонарем освещаю щель между деревянной скульптурой и пьедесталом. Один из вошедших что-то говорит. Сигмунд Скарнес переходит на английский и спрашивает, откуда вы. Низкий голос отвечает издалека. «Хасан». Из легких у меня исчезает воздух, из сердца кровь, из мышц сила. Я всхлипываю и ухватываюсь за деревянную колонну. В среднем проходе между рядами сидений стоит Хасан и рядом четыре человека, которых я раньше не видел. «Бьорн», — священник морщит лоб, — «что-то не так? Кто они?» «Хелло, Бьорн», — говорит Хасан, — «я с ужасом делаю шаг в сторону алтаря». «Бьорн», — священник говорит строгим повелительным тоном, словно требуя объяснения тут же на месте, причем это объяснение должно быть удовлетворительным. Один из пришедших с Хасаном тащит служительницу к скамейке. Она пытается сопротивляться. «Ну, знаете», — возмущенно говорит она, — и получает удар по лицу. Удар не очень сильный, но женщина замолкает. Из носа вытекает капля крови, собирается на верхней губе, потом падает на белую блузку, где приколота табличка с именем служительницы. Толчком ее заставляют сесть на скамейку. Священник, ничего не понимая, с отчаянием смотрит на Хасана. «Что им надо?» — говорит он в пространство. Один из людей Хасана закуривает. Сигмунд Скарнес должен заявить протест. Строгим голосом священника он хочет сказать, что курение в деревянной церкви в связи с повышенной пожароопасностью категорически запрещено. Честно говоря, они и сами должны это понимать. Но я вижу, он осознает, что бы он ни сказал, этот человек ни за что не потушит сигарету. Шаги Хасана глухо отдаются в церкви, он идет по проходу, подталкивая священника перед собой. Я слежу за каждым его шагом. В нескольких метрах от меня он останавливается. «Где свитки Тингвидлера?» Голос хриплый, но интонации не угрожающие. Он задал вопрос и ждет ответа. Он привык, что люди ему покоряются. «У меня их нет». «Но ты можешь сказать, где они?» «Они были в Исландии, но у меня нет ни малейшего представления, где они сейчас». «Вот как? Как поживает твой пальчик?» Я пытаюсь скрыть свой страх, во рту пересохло. Один из подручных Хасана смеется. Непонятно, над его вопросом или над моей реакцией. Хасан берет мою левую руку. Нежно, по-отцовски. Несколько недель назад я снял бандаж с мизинца. Врач сказал, что срослось хорошо. Хасан испытующе нажимает на мизинец. Звучит мой стон не столько от боли, сколько от ужаса, но он неожиданно отпускает палец. Двое подручных привязывают мои руки к круглому столбу. Колени у меня обмякли, не держат тело. «Бьорн, что они с тобой делают?» — испуганно спрашивает священник. «Отвечать я не в состоянии». Хасан с любопытством смотрит на фигуру святого Лаврентия. «Вторая копия внутри?» «Вторая копия?» «До меня доходит, что он имеет в виду, что внутри деревянной скульптуры спрятана еще одна копия свитков Тингвидлера». Такая мысль мне в голову не приходила. «Не думаю. Где свитки Тингвидлера?» Я тяжело дышу. Запах терпкого лосьона для бритья, исходящий от Хасана, смешивается с запахом дерева и смолы. Через дверь, словно откуда-то из другого мира, доносятся гудки локомотива. «У тебя 10 пальцев», — констатирует Хасан. Я непроизвольно бросаю взгляд на свои бледные руки. Ногти выглядят непривлекательно, я грызу их с детства, рефлекторно сжимаю кулаки. «А времени у меня много», — добавляет он. «Так где же свитки?» «Свитки хорошо спрятаны. Мне очень жаль, но их невозможно украсть». Я пытаюсь произнести это по-деловому, как простую констатацию печального факта, но вместо этого звучит голос рыдающего, скулящего труса. «Я спрашиваю не об этом». Он кивает своим подручным. «Сейчас начнется», — думаю я. Легкие перестали функционировать, как бегун-марафонец. Я с трудом вдыхаю воздух. «Сейчас потеряю сознание». «Ну, какая разница? Отключите меня», — думаю я. «Щелкните выключателем, выньте штепсель». Я представляю себе, как они будут ломать мне пальцы один за другим. Сначала мизинец, потом безымянный, средний, указательный, большой палец. Затем перейдут на правую руку. От ужаса я чувствую тошноту. Пусть я потеряю сознание, думаю я. К черту унижение! Пусть я потеряю сознание и очнусь, когда все кончится. Когда Хасан засунет церковь Рингибу в свой карман, и они уберутся. Хасан и его подручные встают перед фигурой святого Лаврентия и начинают изучать ее. Тихо переговариваются между собой. Священник растерян. Потом вопросительно смотрит на меня. Я качаю головой, чтобы предупредить его. Хасан пробует раскачать фигуру. Второй вынимает из ящика с инструментами зубило. «Подождите!» — восклицает священник. Он, как и я, понял, что они затеяли. Один из арабов всовывает зубило между фигурой святого Лаврентия и пьедесталом и начинает раскачивать. Сигмунд Скарнес делает 2-3 шага к человеку, уничтожающему сокровище, которому 800 лет. «Остановись!» Хасан бьет. Быстро и неожиданно кулаком попадает в висок. Удар настолько силен, что священник переворачивается и падает, задевая головой острый угол одного из сидений. Что-то трещит. Священник падает на пол и лежит без признаков жизни. Как ни в чем не бывало, остальные раскачивают святого Лаврентия, отлетают куски дерева. Я почти слышу, как беззвучно кричит святой. Самый маленький из арабов отрывает фигуру от пьедестала и протягивает ее Хасану. Тот поднимает ее высоко вверх, как трофей. Сейчас они перейдут ко мне, думаю я. Будут ломать пальцы один за другим. Но они гораздо более изощренные. Один из них подносит бутыль с уайт-спиритом к 900-летней крестильной купели и заполняет ее. Другой тащит за собой плачущую церковную служительницу. «Ты вынуждаешь нас крестить ее», — говорит Хасан. «Крестить ее?» Один из негодяев всовывает пальцы в волосы, пытающиеся вырваться церковной служительницы, и опускает ее лицо в уайт-спирит. Она сопротивляется. «Где свитки Тингвидлера?» — спрашивает Хасан. «Я с ужасом понимаю, что они подвергнут ее той же пытке, что и преподобного Магнуса. Это привело того к смерти в бассейне Снори, только здесь страшнее. В купальне была чистая вода. От уайт-спирита, попавшего служительнице в легкие, будет химическое отравление легких. Если только еще раньше они не утопят ее. «Стойте!» — кричу я скажу, где они!» Служительница с мокрыми волосами в панике хватает купель и отбрасывает ее. Уайт-спирит брызжет на горящие стеариновые свечи и на курящего араба. Он вспыхивает, как факел. Мое сердце разрывается. С душераздирающим криком, весь объятый пламенем, он бросается бежать по проходу, запинается, падает и начинает корчиться. Хасан и другие арабы набрасывают на него пиджаки в отчаянной попытке погасить огонь. Араб кричит от паники и боли, а я кричу, призывая на помощь. Языки пламени вокруг нас бегут по полу, по дорожке, поднимаются по сиденьям. Огонь начинает пожирать сухое дерево. Руки мои все еще прикованы. В этот момент срабатывает пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения. Хасан выпрямляется, смотрит на меня, как будто весь этот кавардак начался по моей вине. Под мышкой он держит святого Лаврентия. В отчаянии я пытаюсь оторваться от столба. Вода льется и стекает с Хасана. Мне кажется, он обдумывает, не вынуть ли пистолет, чтобы здесь же на месте отомстить мне за все. А может быть, он предпочтет оставить меня среди огня, чтобы обречь на мучительную смерть. Звук сигнализации режет слух. Один из арабов говорит что-то Хасану, тот отвечает. Они быстро идут к двери и уводят с собой из горящей церкви обожженного коллегу. «Помогите!» — слабым голосом кричу я. Вокруг нас огонь и вода ведут бой. Пламя охватило тот ряд скамеек, куда попало больше уайт-спирита. Языки пламени сражаются со струями воды, льющейся из автоматических огнетушителей. При каждом вдохе я кашляю от дыма. Все еще рыдая, всхлипывая и кашляя, служительница освобождает меня. «Что происходит? Что происходит?» — плачет она. Мы подхватываем священника и тащим его тяжелое тело по проходу через дверь вниз по каменной лестнице. На надежном расстоянии от горящей церкви укладываем на увядшую траву среди могильных памятников. Из двери церкви валит дым. Успеваем заметить отъезжающий черный внедорожник «Мерседес GL». В заднем стекле между обожженным арабом и Хасаном мелькнула фигура святого Лаврентия. Священник перестал дышать. Глаза его полуоткрыты и смотрят на ту вечность, познанию которой он посвятил всю жизнь. Тонкие струйки крови текут из носа и ушей. Мы с церковной служительницей безуспешно пытаемся наполнить его легкие воздухом и заставить сердце биться, но нам это не удается. Служительница качает головой, На лице ее безмерное отчаяние. Кончиками пальцев я закрываю священнику глаза. На фоне продолжающей звучать сигнализации все громче сирены пожарных машин, которые едут снизу из городка. «Прости меня», — беззвучно говорю я и тихо плачу. Задание. Англия. Иногда против воли и неожиданно к тебе являются посланцы из прошлого. Эти привидения обретают плоть и кровь и восстают из ничего, хотя ты пытался их забыть. Говорят, что от прошлого нельзя убежать. Можно только забыть, спрятаться. Но они все равно всегда тебя найдут, всегда. Словно греческий храм или императорский дворец в Древнем Риме, в сердце Лондона, на респектабельной улице Уайт-Холл в районе Вестминстер, гордо возвышается облицованное мрамором здание фонда СИС, Общество международных наук. Широкая гранитная лестница ведет к двустворчатой двери из красного бука за семью массивными колоннами. Фонд был создан в 1900 году для координации всевозможных исследований в Общем банке знаний, что-то вроде ЦРУ в области науки. СИС поддерживает контакты с университетами и исследовательскими центрами всего мира. Приемная СИС выглядит как музей для избранных. Все говорят негромко. Над панелями из хорошо отполированного красного дерева висят гигантские картины с сюжетами из древних времен и средневековья, друиды около Стоунхенджа, Моисей перед расступающимся морем, убийство Цезаря и Иисус на кресте, Мария Магдалина, кормящая ребенка, тамплиеры в храме Соломона, рыцари короля Артура, поднимающие священный Грааль в полнолуние. Диана и профессор Лилеворт ждут меня за стойкой из темно-красного тикового дерева. «Бьорн», — тихо говорит Диана, — обнимает меня и тут же отпускает. «Сколько лет, сколько зим?» «Когда-то мы были очень близки. А лучше сказать, были любовниками, это слово точнее. Несколько блаженных недель я верил, что наконец-то нашел женщину своей жизни. Я помню ночь, проведенную в лондонском небоскребе, и нашу по-летнему сладкую любовь в усадьбе своей бабушки на берегу Осло-фьорда. Но внезапно она выбросила меня из своей жизни, как отгоняют надоевшую муху. Я давно заметил эксклюзивное золотое кольцо на безымянном пальце левой руки. Ни один из нас ни слова не говорит о том, что когда-то она жарко шептала мне в ухо «Бьярн», когда ее длинные пурпурно-красные ногти царапали по моей коже, а заодно и по моей душе. Профессор Лилеворт протягивает руку. «Спасибо за все, что было», — произносит он формальную вежливую фразу и крепко жмет мою руку. «Что было?» «Эту историю я стараюсь забыть. Мы нашли старинный золотой ларец в руинах монастыря иоанитов Верне. Профессор Лилеворт был направлен от СИС для того, чтобы извлечь и заполучить ларец, а заодно отравить мое существование». Лилеворт делано смеется, когда я напоминаю ему, как я похитил у него ларец святых тайн, ссылаясь на поддержку норвежских органов охраны памятников древности. Именно профессору Лилеворту я позвонил несколько недель назад, когда помогал Трайну найти надежное убежище для свитков Тингвидлера. СИС прислал в Исландию самолет. Теперь переводчики и исследователи из университета Трайна работают над свитками совместно со специалистами фонда где-то в Лондоне. Я даже не хочу знать, где именно. Так надежнее. Профессор Лилеворт позвонил мне сегодня утром, когда я был у Ленсмана в Рингибу. Пожар в церкви потушили. К счастью, автоматическая система пожаротушения и пожарные из Рингибу позаботились о том, чтобы начавшийся пожар не привел к катастрофическим последствиям. «Откуда СИС узнал, где я нахожусь?» — спросил я. «Бьорн, мы знаем», — ответил профессор просто. «Чего вы хотите? Нам надо поговорить». «Зачем? Узнаешь, когда прилетишь?» «Прилечу. Тебя будет ждать самолет в Гардемойне», — сказал профессор и повесил трубку. «Вот так работает СИС. Закончив дела у Ленсмана в Рингибу, я еду домой в Осло. Полицейские поднимаются вместе со мной в квартиру, где я принимаю душ и собираю в сумку одежду, не забыв про паспорт. Я беру с собой дощечку с рунической надписью из Урнеса, предварительно упаковав ее в футляр для флейты. Мне нужна помощь, чтобы датировать ее. Рагнхель везет меня в Гардемуэн, По дороге я рассказываю обо всем, что случилось. Она говорит, что уехать на несколько дней за рубеж — хорошая идея. На самолете СИС «Гольфстрим» я лечу из Гардемоена в Лондон. Уже стемнело, когда мы приземляемся. Лимузин довозит меня из Хитроу до Уайтхолла. «Что они увезли из Рингебу?» — спрашивает профессор Лиливорт. «Деревянную скульптуру святого Лаврентия». В конференц-зале рядом с приемной три удобных кресла перед экраном, которые Диана опускает с помощью беззвучно работающего мотора. Под потолком проектор. «Вы можете сказать, что собой представляют свитки Тингвидлера?» — спрашиваю я. Профессор Лиливорт складывает на груди руки. «Это копия древнего библейского манускрипта». «А что в нем такого исключительного?» «Это мы и пытаемся установить». «Как свитки попали в Исландию?» «Нам это неизвестно», — отвечает Диана. «Что-то мне не верится». «У нас есть несколько гипотез на этот счет», — говорит профессор Лиливорт. «Буду рад услышать». «Давай начнем сначала». Это хорошее место, чтобы начать. Диана управляет проектором с помощью пульта. На экране появляется фотография. «Стюарт Данхилл», — комментирует изображение на экране Диана, «выдающийся археолог 1970-х годов». Профессор Лиливорт добавляет, «в 1977 году он нашел ранее неизвестную гробницу в скалах за храмом Амона-Ра, недалеко от долины царей, под Луксором. Вход в гробницу, замурованный и заштукатуренный, находился за алтарем храма. На экране вместо портрета появляется древняя египетская настенная живопись с иероглифическими надписями по бокам. Это изображение из гробницы, обнаруженное Данхилом», — говорит Диана. «Роспись датируется 1025 годом, плюс-минус 10 лет», — поясняет профессор Лиливорт. «Египтяне не употребляли иероглифы в это время», — возражаю я. «Они писали на копском или арабском языке, или на греческом, если угодно». «Правильно, но это была священная надпись, не предназначенная для человеческих глаз. Молитва, обращенная к богам. В этих целях, как тогда считалось, иероглифы имели больше силы». В уголках губ профессора я вижу улыбку, поэтому они и пользовались старинными знаками. «Сама гробница», — говорит Диана и показывает серию фотографий, — «на 1000 лет старше. Фактически погребальный комплекс состоит из целых трех камер, внешняя служила только прикрытием для внутренней камеры. Но, и здесь начинается самое интересное, за внутренней камерой, обнаруженной за алтарем, таилась еще одна погребальная камера». «Кто был в ней захоронен?» «Мы не знаем», — отвечает профессор Лиливорт. «В древних иероглифических текстах, которым много тысяч лет, усопшего и захороненного в этой гробнице попеременно называют то еретиком, то осужденным, то святым». «По всей видимости, — говорит Диана, — это был кто-то из царского рода, кто-то, кого осудили современники, но кого позже стали почитать потомки». Она показывает фотографии статуэток и барельефов. «Новые иероглифы в гробнице на 2500 лет моложе старых». «Что там написано?» Диана увеличивает иероглифы. «Мы потратили много времени на то, чтобы расшифровать их», — говорит она. «Проблема в том, что в них нет особого смысла». Профессор добавляет, «гробница была найдена Стюартом Данхиллом в 1977 году, но поскольку сокровища и мумии уже исчезли, международный интерес она не вызвала. Гробница расположена вверху на скалах около Нила, к северу от долины царей». Диана щелкает пультом, и появляется снимок, сделанный на берегу Нила. Под синим небом видны безжизненные склоны скал. На плато стоит храм, больше похожий на дворец. 1000 лет назад от реки к храму вел канал. Более поздние сообщения, написанные иероглифами, кажутся не вполне понятными и даже смешными, говорит профессор Лиливорт. Они утверждают, что гробница была разграблена, если привести египетский календарь к современному, 1000 лет спустя после Рождества Христова. А осквернили гробницу? И сейчас я скажу буквально словами, взятыми из настенных надписей: «варвары из диких стран на севере». «Тебе это о чем-нибудь говорит?» — спрашивает Диана. «Имеется в виду викинги?» И именно к такому выводу пришел Стюарт Данхилл, — говорит профессор Лиливорт. К сожалению, коллеги-археологи не просто с недоверием отнеслись к его словам. Его осмеяли, опозорили. Археологическое сообщество 70-х уничтожило его как человека и специалиста. «Конечно, мы знаем, что доказательств плавания викингов вверх по Нилу не существует», — говорит Диана. «Даже Снорри, не скупившийся на слова, когда хотел украсить королевские саги, ничего не говорит о походах викингов в Египет. Можно было предположить, что археолог, который обнаружил бы подобную погребальную камеру, должен был бы пользоваться почетом и уважением. Но для Данхила это его открытие стало началом конца. Вместо того, чтобы сообщить о находке в специальном журнале и документировать свои тезисы, как это принято, чтобы можно было их проверить, он продал историю в журнал National Geographic. Он безапелляционно утверждал, что норвежские викинги совершили поход в Египет». «Стюарт все делал неправильно», — говорит профессор Лиливорт. «Он думал, что его будут почитать, как Говарда Картера наших дней, но озвучил слишком поспешные выводы, которые сделал на основе недостаточно проверенного материала. Коллеги, которые изучали эти иероглифы, пришли к другим выводам. Так, например, они истолковали слова «варвары из диких стран на севере» как «воины императора Византии». Фиаско заставило его обратиться к алкоголю, — говорит Диана, — и он покатился вниз по наклонной. Он умер. «Смотря как к этому относиться, — говорит Диана, грустно улыбаясь, — он пьет, — объясняет профессор Лиливорт. Начиная с 1979 года он живет и в каком-то смысле работает в институте Шиммера. Парадоксально то, что за последние 25 лет появилось еще больше намеков, которые делают вероятным и в известном смысле подтверждают тезис Стюарта о том, что викинги поднимались вверх по Нилу. Твои собственные находки тоже подтверждают эту гипотезу, добавляет Диана и показывает снимки гробницы в монастыре Люсе. От этих фотографий у меня мороз прошел по коже. Я даже не подозревал, что представители СИС были среди ученых, которые побывали после меня в гробнице. Ну, конечно, они должны быть там. СИС присутствует везде. Кто стоит за убийством преподобного Магнуса и священника в Рингебу, спрашиваю я. Мы не знаем. Но у нас есть кое-какие подозрения, говорит профессор Лиливорт. После обнаружения гробницы в 1977 году распространилось много слухов о том, что за текст был начертан на ее стенах, говорит Диана. Коллекционеры всего мира желали получить о гробнице как можно больше информации, например, точные копии или фотографии надписей и росписи из нее. И покупали они эту информацию по заоблачным ценам. Одним из самых активных коллекционеров, появившихся тогда, был некий шейх. Загадочный мультимиллионер шейх Ибрагим Аль-Джамиль ибн Закии ибн Абдул-Азиз Аль-Филастини. Я не знаю ни одного человека, который хоть раз встречал бы его. У нас нет даже его фотографии. Он обладает одной из самых значительных коллекций древних редкостей в мире. Считается, что именно он владеет полным сводом Синайского кодекса, рукописного пергамента Библии на греческом языке. Этот кодекс разбросан по всему миру. 347 листов находятся в Британской библиотеке, 12 целых листов и 14 фрагментов в монастыре Катарины, 43 в университетской библиотеке в Лейпциге и 3 листа в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. И, возможно, один полный и неповрежденный комплект у шейха Ибрагима, говорит профессор Лиливорт. Шейх нанял ряд коллекционеров, антикваров, библиотекарей и ученых всего мира, чтобы быть в курсе новостей, связанных с походом викингов в Египет, говорит Диана. Почему, мы не знаем. И не стоят ли люди шейха Ибрагима за убийствами в Рейкхальте и Рингебу, этого мы тоже не знаем. Но исключить этого нельзя, говорит профессор Лиливорт. Мы подозреваем, что организация шейха стояла за двумя убийствами в 1980-х годах. Именно так он захватил сделанную в древности Александрийскую копию Ватиканского кодекса, который считается одним из самых старых сохранившихся библейских манускриптов. Копию? Я и не подозревал, что существует копия. О многом в этом мире мы, ученые, не подозреваем. Ты знаком с теориями о параллельных мирах? — спрашивает Диана. Я смотрю на нее широко открытыми глазами. Она смеется, Двоемирие существует также и там, где речь идет об исторических артефактах. Один мир – это тот, в котором находимся мы, и еще есть коммерческий мир, состоящий из коллекционеров, воров, скупщиков краденого, посредников и продавцов. Они никогда не брезговали никакими средствами, чтобы заполучить самые ценные экспонаты – манускрипты, картины и художественные изделия, первые издания книг, археологические находки. И шейх – один из таких людей? Худший из них. Он – мифическая фигура, которая работает через сеть агентов и представителей во всем мире, говорит профессор Лиливорт. Сам он отшельник, который спрятался где-то в пустыне и наслаждается своей коллекцией, своим богатством и верой. Но как же он узнал о пергаменте преподобного Магнуса и о моих находках? Он знает все, отвечает Диана. Он имеет такие возможности, какие имеют только государственные спецслужбы. И у него не бывает угрызений совести. Почему он так отчаянно стремится завладеть свитками Тингвидлера? Работа над переводом только началась, отвечает Диана. Но мы предполагаем, что свитки Тингвидлера являются копией на иврите и на коптском языке гораздо более древнего оригинального библейского манускрипта, который, возможно, даже древнее Септуагинты, самого первого собрания древнегреческих переводов Ветхого Завета. Зачем шейху этот текст? Может быть, он просто хочет иметь его, высказывает предположение Диана. Владеть им, говорит профессор Лиливорт. Догадка кажется мне малоправдоподобной. Может быть, в нем есть какая-то новая информация, новые знания, предполагает профессор Лиливорт. Мы и вправду не знаем, Ярн, говорит Диана. Она так и не научилась произносить мое имя. Когда-то мне ее акцент казался чарующим — Бьярн. Так что ж мы делаем? Зачем вы меня вызвали сюда? Диана и профессор Лиливорт на мгновение опускают глаза. Сис хочет нанять тебя. Ты нам нужен, — говорит Диана и смотрит мне в глаза. В те времена, когда Сис нашел ларец святых тайн, я был последним из тех, кто был им нужен. Я был норвежским контролером, бледным и хитрым, вечно доставлявшим головную боль холеным британцам. Они искали золотой ларец с манускриптом, которому 1000 лет. А я им очень мешал. Не исключаю, что мое безграничное упрямство внушило им ко мне уважение. Если ты упрям, ты можешь найти решения, которые другому никогда не придут в голову. Я приобрел некоторое уважение в академических кругах, на конгрессах и семинарах. Иностранные ученые, узнавающие, кивают, когда встречают меня. Бьорн Белте, норвежский археолог. Альбинос, который поставил на колени самого Майкла Макмалина, великого магистра. Но это совсем другая история. «Мы знаем тебя, Бьорн», — говорит Диана. «Ты настойчивый, решительный, бесстрашный, упорный. А кроме того, и это ты тоже прекрасно знаешь, наивный, доверчивый и тот, кого легко обмануть», — подумал я про себя. «Деньги можешь не экономить», — говорит профессор Лиливорт. «Ты получишь неограниченный бюджет. Мы будем пополнять твой счет любым количеством денег. Плюс гонорар, который никто не назовет скромным». «Я даже не знаю, с чего начать». «Начни со Стюарта Данхила», — говорит Диана. «Отправляйся в институт Шиммера и поговори с ним. Потом поезжай в Египет. Можешь ездить куда хочешь». «Ну, что я буду делать?» «Узнай, что произошло тогда в Египте», — говорит профессор Лиливорт. «Причем раньше шейха Ибрагима», — говорит Диана. Опустившийся ученый. Средний Восток. У Стюарта Данхила мертвенно-бледная кожа, тусклый взгляд, который он к тому же все время отводит в сторону. И вообще он производит впечатление человека, который утром долго спит, а днем прячется от людей, пьет и ждет наступления темноты. Сейчас он сидит на стуле в самом дальнем углу библиотеки Института Шиммера, словно специально отыскал такое место в здании, которое более всего удалено от неприятностей мира. На его коленях лежит свежий номер «Таймс», который он даже не развернул. Когда-то давно он, вероятно, был изысканным и весьма живым человеком. Сейчас его поседевшие волосы зачесаны назад, черты лица Данхила чистые и гармоничные, отчего он похож на опустившегося аристократа, который спустил огромное наследство и теперь живет из милости у своего небогатого собутыльника. Данхил ненадолго поднимает на меня глаза, больные, с красными прожилками. Мне кажется, он пытается вспомнить, не встречались ли мы на каком-нибудь банкете, где напились до потери сознания, а потом забыли друг друга. Я сажусь рядом на пустой стул, не говорю ни слова. Он тяжело дышит. Мое присутствие само по себе вызывает у него явное неудовольствие. Когда-то я лечился в одной клинике, и тогда любой проходивший мимо санитар тоже вызывал у меня настоящую бурю негодования. «Я знаю, кто ты», — говорит он немного в нос. «Я слишком растерян, чтобы отвечать, и знаю, с какой целью ты приехал». Не говоря ни слова, я протягиваю ему руку. Моя рука бледнее его руки, но рукопожатие у него неожиданно крепкое. «Извини, я немного выпил, Бьорн Белте. Он произносит мое имя почти правильно. Тот самый Бьорн Белте, который нашел ларец святых тайн. Золотой ларец нашли сотрудники СИС. Мое дело было его охранять. И ты охранял. Я делал свою работу. А теперь ты нашел кодекс Снори, свитки Тингвидлера и гробницу в монастыре Люсе. Рискнешь сходить со мной в бар?» «Да, с удовольствием». Институт Шиммера лениво дремлет в долине посередине негостеприимной каменной пустыни в окружении оливковых и фиговых рощ. Прямое, как стрела, шоссе пересекает долину полосой асфальта от одной стороны горизонта до другого. Склоны ближайших гор покрыты олеандрами и сандаловыми деревьями. 700 лет тому назад монахи построили в этом оазисе тишины монастырь. В начале 1970-х годов к выжженным солнцем зданиям монастыря были пристроены тысячи квадратных метров площадей из алюминия, стекла и зеркал, архивы, читальные залы и лаборатории, гостиничное крыло. В этом огромном комплексе из старых и новых построек работают вместе теологи и философы, лингвисты и палеографы, этнологи, историки и археологи. Каждый из них является ведущим мировым специалистом в своей области. В архиве института находятся пергаменты, папирусы и документы, начиная с дохристианской эпохи. Кто-то реставрирует древние документы, пергаменты и папирусные свитки, кто-то переводит, кто-то истолковывает, а кто-то сидит в баре и пьет. «Выдающийся археолог отличается от посредственного», — говорит Стюарт Данхил, рассматривая мое искаженное лицо сквозь бокал с джин-тоником, — «способностью увидеть логический ход там, где другие видят только хаос. Хороший археолог в действительности детектив. Он умеет проникнуть в ум, в мысли тех, кем он занимается. Нам надо понять, как думали те люди, следы которых мы ищем. Эта способность у тебя есть». Он встает и понижает голос. «Как ты думаешь, почему люди шейха позволяют тебе действовать?» «Да потому что они знают, что твои шансы найти что-то выше, чем их собственные. Ты замечательный археолог, у тебя есть чутье. Ты обладаешь уникальной способностью, Бьярн. Ты человек целеустремленный, упорный и талантливый. Поэтому ты справишься с задачами, которые поставишь перед собой». «Откуда вы знаете, кто они?» «Откуда я знаю, что они работают на шейха? Это очевидно. Он единственный, достаточно безумный и достаточно богатый человек, чтобы осуществлять такую операцию». При следующей встрече в тот же вечер Стюарт Данхил рассказывает мне, что он вырос в принадлежавшей к высшим слоям общества семье в Виндзоре. Он делится со мной своей влюбленностью в древнюю историю, рассказывает, как интерес к событиям эпохи Моисея привел его в гробницу в районе Луксора в 1977 году. Но хохот коллег раздавил его, когда в журнале National Geographic он выдвинул теорию о том, что викинги совершили поход в самое сердце Египта. «Однако за это я должен благодарить только себя самого», — говорит он, погрузившись в глубокую депрессию после 9-го или 10-го джинтоника. «А что тогда произошло?» «Я сглупил. Меня так увлекли находки, что я захотел поделиться ими с миром немедленно. Мне казалось, что ждать невозможно. Я был молод и забыл, что у науки свои методы, свои традиции, и что их следует соблюдать. Сейчас я это понимаю. Мне надо было опубликовать сообщение о находке в общепризнанных солидных журналах, документировать и подтвердить свои выводы, выложить все мои материалы, чтобы коллеги могли проверить каждую деталь. Как бы то ни было, я выдвигал совершенно новую теорию — викинги в Египте. Мои факты были достоверными, но они предполагали свободную интерпретацию. Чтобы привлечь экспертов на свою сторону, нужно не только выдвигать убедительные аргументы против существующих теорий, но и документировать альтернативную гипотезу. Трудно переубедить специалистов целой отрасли науки в правильности новой теории. На это требуется много лет, даже когда ты прав. Что сказали специалисты? Они осмеяли меня. А когда смех улегся, отвергли предложенные мной аргументы, утверждая, что я понял иероглифы слишком буквально. Они считали, что страна дикарей на севере — это в действительности Византийская империя, которая была в тот момент в расцвете сил и находилась в постоянном конфликте с Египтом. Они настаивали, что варвары — это не египтяне, что европейцы по сравнению с египтянами — люди с бледной светлой кожей, и что длинные до плеч волосы и бороды были тогда в моде почти во всей Европе. Даже описание и изображение длинных судов викингов они не восприняли всерьез. Профессора от Каира до Лондона уверяли, что египтяне рисовали стилизованные картинки под влиянием старых финикийских торговых и военных судов. Даже на самые бесспорные мои трактовки они отвечали своими альтернативными вариантами. Никто не принял моей теории. «А как вы оказались здесь?» Сначала я стал пить по-черному, но, к счастью, СИС узнал об этом и привел меня в чувство. Фонд финансирует мои исследования. Он поднял бокал с джин-тоником в этом институте. «СИС?» — восклицаю я. «Ни профессор Лиливорт, ни Диана ничего такого мне не говорили. Как это похоже на них? Они рассказывают только то немногое, что полагается знать. Ты знаком с Дианой?» Я отвечаю, что знаком. «Милая девушка. В последние годы она уделяет мне много внимания. Вот как? Ты, должно быть, думаешь, что я здесь дурею от безделья и пью?» «Нет, нет. Не крути, вижу по глазам. Но все это время я проводил здесь исследования. И вся информация по теме, которой располагает СИС на сегодняшний день, получена от меня. А конкретнее? Уже больше 10 лет нам известно о существовании документов, которые теперь называются «Кодекс Снорри» и «Свитки Тингвидлера». Мы только не знали, куда они пропали, пока твой друг, преподобный Магнус, не наткнулся на кодекс. А я думал, что ни то, ни другое не было известно историкам. Большинству историков, да, не было. Мы работаем очень скрытно. В проекте участвуют археологи, историки, лингвисты и египтологи. Мы просмотрели документы, с которых Ватикан в последние 10 лет снял гриф секретности. Мы получили доступ к непрочитанным текстам в египетских музеях и архивах. Мы искали в древнескандинавских документах в Исландии, Норвегии, но никому не говорили, что именно мы ищем. Можно ознакомиться с тем, что вы нашли? Конечно. Завтра. Потому что теперь, дорогой Бьорн, я пошел в отключку. В моей комнате в футляре от флейты лежит дощечка с рунической надписью из Урнеса. 4 волоска, которые я сунул в щелку, закрывая футляр, еще на месте. Завтра я отдам ее в технический отдел. Я сижу и смотрю телевизор, пытаюсь отделаться от мысли, что они, конечно же, здесь, мои преследователи, Хасан и его люди, невидимые. Может быть, они смотрят на меня через микроскопическую видеокамеру, о которой я ничего не знаю. Может быть, они слышат мое дыхание, когда я ложусь спать. В подвале под библиотекой Института Шиммера расположен архив. Он совсем не похож на темное пыльное помещение. Напротив, он идеально чист, купается в свете. В длинных рядах металлических шкафов на колесиках лежат документы, которые заставляют вспомнить о знаменитой Александрийской библиотеке. Архив Института Шиммера вместил документы, которым больше 1000 лет. Глиняные дощечки с надписями «клинописью», папирусные свитки, негнущиеся пергаменты и манускрипты, написанные на пожелтевшей бумаге ручной выделки. Здесь можно найти фрагменты оригиналов текстов Библии, распоряжения императоров Тиберия, Веспасиана, Адриана и Цезаря, папирусные тексты, которые, возможно, читала Клеопатра, и военно-политические доклады, присланные из римской провинции Иудея о начале восстания евреев под руководством подстрекателя по имени Иисус. Здесь есть манускрипты, написанные римским историком Флавием Иосифом, и оригинал первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. Вокруг меня кишмя кишит учеными, которые, по сути, остались теми же школьниками, во время уроков занимавшими парты поближе к учителю, а на школьных балах места на скамейках вдоль стен. Маленького роста мужчины с редкими волосами в круглых очках, высокие тощие женщины с прической конский хвост и взглядом, который направлен в самые глубины субтильных философствований метафизики. В дальнем углу дремлет старичок, который потратил всю свою жизнь на доказательство того, что некая, ныне забытая иудейская секта в действительности имела тесные связи с группой агностиков, хотя все думают, что последняя была истреблена на 100 лет раньше. Блещущие талантом молодые женщины в платках с пеналами и стипендиями от лучших университетов своей родины вылавливают самые последние данные о преследовании катаров. Здесь теологи-христиане бок о бок существуют с ортодоксальными иудеями и книжниками-мусульманами. И еще есть исследователи такого рода, как Стюарт Данхилл и я, алкоголик и альбинос. Мы сидим рядом с аквариумом, где плавают разноцветные рыбки, которые, открыв рот, таращат на нас глаза. Именно таким я сам себя представляю, во всяком случае, иногда. Стюарт Данхилл принес штабель плоских коробок и рулон с двумя ручками и стал разворачивать его на длинном столе. Тора. Иудейское название Пятикнижия Моисея. Это копия, которой 500 лет. Другими словами, не очень древняя. Первоначально тексты писались на рулонах вроде этого. Они могли быть длиной в несколько метров. И только позже люди поняли, что удобнее воспроизводить и читать тексты в виде книг. Ветхий Завет первоначально был собранием религиозных и исторических текстов и законов на иврите, канонический текст которого был установлен 2500 лет назад. Самая древняя из сохранившихся версий Ветхого Завета получила название «Септуагинта». Это перевод Библии на греческий язык, сделанный в Александрии более 2000 лет назад иудейскими книжниками, говорившими на греческом языке. А где хранится оригинал? Септуагинта находится в Ватикане, но многие исходные тексты Ветхого Завета утрачены, а вместе с ними, к сожалению, исчезла возможность проконтролировать, подтвердить или опровергнуть то, что там написано, или датировать важные библейские события. Но у меня есть кое-что интересное. Он раскрывает одну из коробок и вынимает копию и перевод пергамента с коптского языка. Мы наткнулись на это письмо, когда получили доступ к запыленным ящикам из Ватикана. Собственно говоря, мы искали копию Септуагинты, которая, как считалось, относится ко времени папы Иннокентия III. Такое поручение институт Шиммера получил от комиссии кардиналов. А вместо этого наткнулись на это письмо. В 1013 году оно было отправлено из Руана халифу из египетской исламской династии Фатимидов, господствовавшей в Северной Африке с начала X века до 1171 года, но письмо не дошло до адресата. Разведслужба папы перехватила его. Вот, он протягивает мне лист из коробки, английский перевод. «Его высочеству, халифу Аль-Хакиму Би-Амру Аллаху, властителю милости Божьей, единовластному халифу Египта. С покорнейшим почтением шлю я, жрец Асим, великий визирь культа Амон-Ра, эти слова из плена. С верой в Аллаха, с надеждой выполнить дело моей жизни, я нахожусь рядом со святым и охраняю его и его сокровища в силу моих убогих возможностей. Куда приведет мой путь, я не знаю». Эти слова я пишу в комнате писцов герцога Ричарда в городе Руане, в герцогстве Нормандии во Франции. Это лишь место привала. Скоро наше путешествие к варварам за пределы цивилизации продолжится. Молю Аллаха, чтобы мои слова достигли вашего высочества, властителя милостью Божией, единовластного халифа Египта, халифа Аль-Хакима Би-Амру Аллаха, и нашелся спаситель святого. Шлю поклоны. Асим, великий визирь культа Амон-Ра. «Асим?» — кричу я. «Это имя из текста, который я нашел в деревянной церкви Гарму». Адресат письма — халиф Аль-Хаким Би-Амр-Аллах, который в это время правил в Египте. «Был человеком своеобразным», — говорит Стюарт. Понятно, что из чувства страха Асим ссылается только на Аллаха, а не на всех богов, в которых он верил. Но халифа считали, и при этом совершенно справедливо, сумасшедшим. Он, в частности, запретил египтянам есть виноград и играть в шахматы. Он поставил себе задачей уничтожить больше христианских церквей, чем все другие властители в мире. Именно халиф Аль-Хаким би Амр Аллах разрушил храм гроба Господня в Иерусалиме. 1013 год стал критическим для халифа. На Египет напали викинги. От их рук египтяне потерпели позорное поражение, которое совпало с кульминацией преследований христиан в стране. А что же, собственно, написано в письме этого Асима? Что Асим попал в плен к викингам. Ну, сам понимаешь, официально заявить этого я не могу. Он дает мне перевод другого текста. «Еще дальше, к краю земли, в ужасный холод царства смерти. Мы покинули царство солнца на цветущих берегах Нила и направляемся к скудным каменным берегам царства снегов. Мы расстались с покровительством Амона-Ра, жаркое дыхание Осириса позади. Мы покорились богам варваров. О, боги отцов, дайте мне силу! Когда я был ребенком, и ночные кошмары показывали мне вход в царство мертвых, то именно такую землю, холодную, скудную и дикую, я представлял себе в тумане смерти. Много дней плыли мы...» Мы предполагаем, что это копия фрагмента письма, по-видимому, написанного Асимом. Копия, как считается, была найдена вместе с пачкой писем и рукописей, оставшихся после смерти родственников Христофора Колумба. Данхил поднимает руки вверх, пытаясь предотвратить мои вопросы. «И не спрашивай меня ни о чем, потому что у меня нет ответа». Он выкладывает на стол новые пергаменты и копии разных веков, в частности, список XVI века с произведения Снорри Стурлусона «Крестовая сага». Я читаю английский перевод пожелтевших документов об охоте Ватикана, ордена тамплиеров и ордена иоаннитов за некой святыней, об экспедициях, посланных папой в Норвегию в XII и XIII веках, и вспоминаю слова, написанные на стене в церкви Гарму: «Пастыри папы Римского, иоанниты Варне и храбрые тамплиеры Иерусалима собрались здесь. Спрятана священная гробница, о которой сказала Сим». Так какой же вывод надо сделать из всего этого? Неужели не ясно, что викинги побывали в Египте? Более того, они доплыли до самого храма Амона-Ра, разграбили гробницу и увезли с собой визиря Асима. И мы никогда об этом не слышали. Многое случалось в мире, о чем мы никогда не слышали. Поход викингов вверх по Нилу? Да об этом говорилось бы повсюду, от королевских саг Снорри до египетских хроник. Стюарт Данхил, улыбаясь, качает головой: «Вовсе не обязательно. Если бы король Олаф решил, что поход вверх по Нилу надо сохранять в тайне, то ни у скальдов, ни у Снорри не было бы об этом сведений. Не забудь, что Снорри жил много лет спустя после тех событий, о которых он писал. Эпоха викингов была для него миром легенд. Чрезвычайно мало в те времена фиксировалось на письме. Пользуясь этим скудным материалом, он и писал свою историю, смешивая факты и вымысел. Да как же они могли скрыть такие события? Многотысячная армия викингов с огромным флотом плывет по Нилу. Ну и что? Ни один викинг не оставлял после себя наследство в виде документов, не писал писем. Возможно, он рассказывал о своих приключениях за выпивкой или у костра во время жертвоприношения. И, может быть, какой-нибудь местный скальд сочинял после этого потрясающую песню о его подвигах. Но от этого до книги по истории бесконечно далеко. Стюарт нагнулся вперед. Викинги не имели тесных связей с Египтом. Для них Египет был экзотической, жаркой страной где-то очень далеко, там же, где Иудея или Византия. Нил — всего лишь река наряду с другими, как Сена или Волга. И только в XIX веке европейцы почувствовали очарование древнего Египта. А викингам было наплевать на Египет. И все-таки они побывали в Египте. Экспедиции викингов проходили вдоль торговых путей, ведущих на восток через Гибралтар, мимо североафриканского берега и далее до Александрии в Египте. Другая, более важная дорога проходила через Византию на юг к Иерусалиму и далее на юго-запад в Африку. Вспомним грабительские походы Харальда Сурового в Северной Африке. Многие викинги побывали в Египте, это несомненно, но их там воспринимали как воинов Византийской империи или скандинавских торговцев. Хорошо известно, что викинги торговали с арабами. В скандинавских центрах торговли и в могилах викингов обнаружено большое количество арабских монет. Белые соколы, например, пойманные в Гренландии, пользовались большим спросом у арабских шейхов. А что говорят египетские источники? Войско викингов напало не больше, не меньше, как на сам Луксор. Викинги не нападали на Луксор. Храм культа Амона-Ра находился к северу от Луксора, на той стороне реки, которая считалась царством мертвых, и даже для местных жителей этот храм был окружен мистикой и ужасами. Военное нападение на этот храм было гораздо менее значимым, чем если бы викинги поплыли дальше к Карнакскому храму или к храму царицы Хатшепсут. Для армии поражение, вероятно, было очень болезненным. Унижение было грандиозное. Викинги встретили сопротивление главным образом на севере, со стороны гарнизонов двух городов-близнецов Фустат и Аль-Кахира, нынешнего Каира. Для безумного халифа Аль-Хакима Биамра Аллаха поражение от вражеской армии было настолько велико, что он, судя по всему, приказал, чтобы о нем никто и никогда не говорил. Египтяне всегда вычеркивали из истории неприятные события и непопулярных властителей. Во все времена власть имущие манипулировали историей. Имена даже самых уважаемых царей удалялись из нее, если они впадали в немилость. Могущественные деятели выпадали из истории. Их имена переставали употребляться. Храмы и статуи разрушались или посвящались другим властителям. Лучшим примером является самый великий пророк Библии – Моисей. Если Библия точно отражает положение дел, то Моисей должен был иметь колоссальное значение для своего времени. Египтяне явно не могли относиться к нему равнодушно, независимо от того, кем они считали его пророком, волшебником, освободителем, бунтовщиком или предателем. Но как оценивали его современники и последующие поколения? О нем в Египте вообще ничего не говорят. Правильно. Моисей был выброшен из истории. И какой вы делаете из этого вывод? Он или вообще никогда не существовал, или же попал в немилость к своим современникам. И к чему же привели вас все ваши рассуждения и гипотезы? К поиску того, что могло быть таким важным для жреца Осима, посвятившего жизнь охране какой-то святыни, и ради чего он решился написать письмо халифу своей страны. Щепка с креста Иисуса, шучу я, или что-то еще более святое? Более святое? Я не понимаю. О, Стюарт, пожалуйста, избавьте меня от разговоров о мифическом Граале. Неожиданно для меня он смеется. Грааль? Бьорн, Бьорн, Бьорн. Священный Грааль? Это всего лишь средневековый миф. Нет. Сам подумай. Секте Осима была доверена священная миссия охранять гробницу и то, что в ней было захоронено. Сокровища, мумию, письмена. Все, что находилось в ней. По данным египтян, Осим был жрецом с 999 года нашей эры в течение 14 лет, и потом исчез. Он был очень уважаемым и ученым священником, владел многими языками и знаниями многих наук, он был астрологом и ясновидящим, магом и толкователем снов –